Заключение. Петербург. Зима 1915 года. Федор Солонов плакал. Плакал, не стыдясь слез, а вместе с ним плакали мама, сестры и нянюшка. «Нашлись! Нашлись!» Только и удавалось ему выговорить между всхлипываниями. «Да, нашлись!» Много воды утекло с тех времен, как старшая сестра Вера увлеклась социалистическими идеями и даже была близка к большевистской верхушке. Она с отличием закончила гимназию мадам Тальминовой, получив большой похвальный лист, и, не колеблясь, поступила в Санкт-Петербургский женский медицинский институт. Окончила его весной 1914-го, после чего собиралась держать экзамен на степень доктора медицины. Но тут-то все и началось. Средняя сестра Надя, веселая и непосредственная, считала, что сидеть и после гимназии за партой – это до нельзя скучно, и занята была больше поиском подходящей партии. Тут, правда, особого успеха не снискала и продолжала жить дома, вращаясь в обществе молодых сослуживцев Солонова-старшего. А потом грянула, и Федя с семьей расстались почти на год. Вера не колебалась и почти сразу после переворота бежала на юг. Гатчина на тот момент было уже разорено и покинуто. После многих приключений старшая Федина сестра добралась до Ростова, где и проработала в госпиталях всю войну. Оперировала, ассистировала, выхаживала. Сама учила молоденьких сестричек милосердия из добровольцев. Искала семью, но в хаосе войны и в том потоке раненых, что поступали на излечение, найти никого не смогла. А мама, нянюшка и Надя сумели отсидеться в деревне у нянюшкиной родни. Деревня была богатая, большевистские меры там, мягко говоря, не шибко одобряли, и потому переждать лихие времена удалось более-менее спокойно. Даже кота Черномора удалось сохранить. Анна Степановна, правда, отправилась в Петербург искать мужа, едва не угодила сама в ЧК, ничего не узнала и едва, как говорится, унесла ноги. Никаких следов Солонова-старшего. Офицеры гвардии, насильно мобилизованные большевиками и сдавшиеся, несмотря ни на что, в Москве, только и смогли рассказать, что генерала Солонова забрали на допросы одним из первых, и больше его уже никто не видел. Они отводили взгляды, и Федор понимал, почему. Но сейчас вера, что отец найдется, еще оставалась, особенно у мамы и сестер. И у Феди не хватило духу высказать то, что жгло и мучило, что отца почти наверняка нет в живых, что он, отказавшийся пойти на службу к большевикам, скорее всего, расстрелян. Однако мама и сестры отказывались в это верить. Маленький белый конверт лежал в руках Феди Солонова, и тот никак не решался его распечатать. Писала великая княжна, и душа бедного Феди вновь пришла в смятение. Вроде бы все стало просто и понятно. Он любит Лизу, и Лиза любит его. Им хорошо вместе и шутить, и грустить, и смеяться, и плакать. Они понимают друг друга с полуслова. Лиза всегда была боевым кадетским товарищем, непременной участницей всех их вылазок, ничего не боялась, лазала по деревьям и заборам, в общем, свой парень. А великая княжна, наверное, это было что-то вроде прекрасной дамы, которую платонически обожали средневековые рыцари, кому посвящали баллады и танцы, в чью честь трубадуры воспевали небесную любовь. И вот письмо, и пальцы дрожат. «Эх, была не была, Федор, чего ты испугался?» «Милый друг мой, Федор Алексеевич, простите меня, что только вот сейчас пишу вам. Была безумно счастлива, узнав, что вы целы, невредимы и, насколько сейчас это возможно, благополучны. Я много думала о случившемся, еще больше молилась. Но, как видно, сам Господь указал мне путь. В Елисаветинский госпиталь приехала как-то команда врачей из Ростова, и среди них доктор Солонова, которой я просто восхитилась. С невероятным мужеством и спокойствием она оперировала самые сложные случаи, несмотря на то, что не так уж и старше меня. Мы разговорились, и я узнала, что она сестра ваша. Она рассказала мне многое о семье вашей и о вас, дорогой мой друг. Я много думала, много переживала, много молилась, как уже сказано. И я поняла, Господь указывает мне путь служения, служения моему народу, перед коим семья моя, августейшая семья, облеченная особым доверием Господа нашего, но и особой ответственностью, так виновата. Виновата тем, что допустила смуту, что не излечила те язвы, не выкорчевала те несправедливости и обиды, что дали теперь столь ужасные кровавые всходы. Я должна сделать все, чтобы искупить эту вину, хотя бы частично. Встреча с сестрой вашей подсказала мне дорогу. Я намерена поступить, как и она, в медицинский институт, сделаться врачом. Я откажусь от статуса члена императорской фамилии, если будет необходимо. Студентка Татьяна Николаевна Романова. Вот и все. И я узнала о вашей давней и душевной дружбе с мадмуазель Корабельниковой. От всей души и сердца я желаю вам с ней счастья. Никогда не простила бы себе, если вольно или невольно, но стала бы причиной чьего-то горя и разбитого сердца. Простите меня, друг мой. Я знаю, вы верно служите России. Продолжайте же это дело ради всего святаго. Я робко надеюсь, что пути наши еще пересекутся, и мы сможем поговорить как друзья, сохранив в памяти все, что должно сохранить. Не стану просить вас сжечь или же вернуть это письмо. Вы человек безукоризненной чести, дорогой Феодор, и поступите так, как положено. Остаюсь навсегда ваш друг, Татьяна. Федор осторожно сложил письмо, спрятал в конверт. Нет, он не станет его сжигать. И возвращать тоже не станет. Пусть это навсегда останется с ним, памятью о прекрасной даме, которой он служил как мог. Пусть это будет. А Лиза? Лизе он расскажет, если будет уверен, что она поймет правильно. Странное наступило время, какое-то нереальное, невсамделишное. Миновал август, наступала осень. В питерских парках желтели листья. Александровский полк стал гвардейским. Федора Солонова, как и других бывших кадетов, догнали, наконец, царские милости. Чин поручика и первый из георгиевских крестов. Ожил Петербург, зашумел Невский. Стремительно исчезали все следы смуты. Отстраивался, ремонтировался родной корпус. Две мишени становился его начальником, и теперь он уже с полным правом носил генерал-майорские погоны, а к его крестам на груди прибавилось сразу два — за спасение августейшей семьи и за операции во время смуты. Три степени ордена Святого Георгия — при том, что полный бант собрали за всю историю лишь четыре человека. Михаил Илларионович Кутузов, Михаил Богданович Барклай де Толли, а также Иван Дибич и Иван Паскевич. Вместе с Константином Сергеевичем шла заведовать учебной частью корпуса и Ирина Ивановна Шульц, особым указом государя, возведенная в полковничий чин. Но при этом никуда не делись германцы с Днепра, австрияки с Днестра, поляки с Березины и финны с Сестры. Воевать точно придется, Почему же государь велел Арестову принять корпус? Или война будет, но не сразу? Наверное, не сразу. Стоит в Ревельской бухте, побитый снарядами Красной Горки, мятежный отряд Балтфлота. Немцы вроде как дали убежище командам. Многозначительно молчат Англия и Франция. Тучи всей европейской войны собираются все гуще. А немцы? Что немцы? Тянут время да укрепляются на Днепре. При одной мысли о том, как форсировать эту реку, у Федора мурашки бежали. Тут кровью не то, что умоемся, тут в крови утонем. Но государь медлит, и Федор тоже понимал отчего. Страна к войне не готова. Множество кадровых офицеров выбито, а которые живы, многие утратили доверие, пойдя на службу к большевикам. Гвардия погибла под снарядами германских линкоров. Ее надо формировать заново. Запасы во многом исчерпаны. Немало складов сгорело или разграблено. И тут новая война. В то время как у немцев все в порядке. Потери, что они понесли прошлой осенью, относительно невелики. Австрийские же войска и вовсе свежи. А тут еще и поляки. Да и финны не подарок. Тем более, что лейб-гвардии финляндский полк в полном составе изменил присяге и ушел за границу, в Терриоки. Нельзя воевать и нельзя не воевать. Эх, эх, ум за разум заходит. А тут еще и друзья начали расходиться. Подали в отставку Лев Бобровский и, что самое печальное, Петя Ниткин. Это было как обухом по голове. «Петя, ну как же ты так?» «Да не военный я, Федя, не военный!» Несчастный Петя чуть не плакал, словно и не грудь в орденах, и не боевой офицер. «Забыл, что ли? Дядя-опекун меня в корпус определил». «Да какая разница, кто определил? Ты офицер, Петя, из лучших! Ты головой умеешь думать?» «Умею», — без ложной скромности согласился Петя. «Но думать много где надо, Федя». И вот с тех пор не дает мне покоя одна идея. «Это какая?» «Узнаешь», — загадочно посулил Петя. «И будешь доволен, обещаю». Ленинград, 1972-1973. Петербург, 1915-1916 годы. Все приготовления были закончены. В Ленинграде медленно и тягуче приближался к концу 1972 год. Хороший год, спокойный. В этот год появились такие фильмы, как «О зори здесь тихие» Ростоцкого и «Печки-лавочки» Шукшина, «Горячий снег» и «Руслан и Людмила», «Укрощение огня» и «Золотые рога». Заключены договоры с США об ограничении систем противоракетной обороны и об ограничении стратегических вооружений. Сыграна была хоккейная суперсерия. Летом, правда, случилась засуха и многочисленные пожары, в том числе торфяные, но Ленинград это практически не затронуло. И вот этот год кончался. У Николая Михайловича и Марии Владимировны все было готово. Юлька должна была отвезти их с Игорьком в 1909 год, после чего, побыв там некоторое время, они бы вернулись обратно. Так, на два дома, они продолжили бы жить до момента, пока не вернется Юлькина мама. Маме Юлька собиралась все рассказать, после чего они бы вдвоем решили, что делать, оставаться ли тут или отправиться в другой поток. Откровенно говоря, Юльке больше нравилось там. Телевизор она не смотрела, кино, конечно, любила, но в кино можно сходить и в своем потоке. Вот так, буднично. Сходить в кино в своем потоке. Она привыкла к мысли, что может вот такое. Почему и от чего может, неважно. Господь благословил, как говорила бабушка Мария Владимировна. Все ждали, когда Юлька скажет «пора». И она сказала – когда закончился, наконец, 1972 и начались зимние каникулы. Институт был пуст и тих. 1 января, выходной, да еще и понедельник. 3 дня отдыха подряд выпадало далеко не всегда, так что едва ли им кто-то помешает. Игорек заикнулся, мол, что будет, охрана же заметит, что войти люди вошли, а обратно никто не вышел. На что Николай Михайлович только усмехнулся и сказал, что меры уже приняты. И точно, на проходной в стеклянном стакане их встретил никто иной, как ухмыляющийся Стас. «Ух ты!» — восхитился Игорек. «Это как?» «Да вот так, подменил человечка», — сообщил довольный соратник. «Они тут очень хорошо Новый год встречали». Юлька удивилась. «Для чего эти предосторожности? Они же, если вернутся, то практически в то же самое время, почти в ту же секунду. Никто и не заметит ничего». Но у профессора были иные соображения. А ну как случится что? Лучше подстраховаться. Дальше все было уже привычно. Гудение машины, мигание огоньков. Реальность послушно погасла вокруг Юльки. Погасла и вновь вспыхнула. Та, ей одной доступная реальность. Пространство духа, как непонятно говорила бабушка. Золотая лента временного потока. Вознесшиеся деревья или временные фрактали, как выражался профессор. Области почти непроглядного мрака, отрицательное время, еще более непонятное, как время может быть отрицательным. И вихри, вихри повсюду. Их стало куда больше, чем прежде. Дорога сделалась на порядок сложнее и опаснее. Однако Юлька не боялась. Только она способна тут пройти. И она пройдет. Цель — 1909 год, где уже снята квартира, сделаны приготовления. Затем легализация, как пишут в книгах о разведчиках. Ну а потом та самая жизнь, просто жизнь. Дедушка с бабушкой ведь ужасно старенькие уже, для них каждый день бесценен. Однако пробиваться сейчас оказалось трудно, как никогда. Белые воронки почти сливались. Юльке едва удавалось отыскать лазейку. Как и в прошлый раз, она начала задыхаться. Голова кружилась, в глазах темнело. Она едва разбирала препятствия. Все сделалось вдруг серо-бесцветным. И золотистая лента под ней тоже стала серой, абсолютно неразличимой. Тут впору было запаниковать, но Юлька это уже переживала в самую первую вылазку с ба и дедом. Из отбойного, относного течения даже не слишком хороший пловец вырвется без труда, если знать, что надлежит сделать. А она знала. Отставить в сторону страх, знать, что она может, что это просто трудности пути, что она справится. Она прорывалась... Она прокладывала дорогу все дальше и дальше и почти проложила. Когда оставался последний шаг, Юлька словно уперлась в незримую преграду. Сделать одно завершающее усилие никак не получалось. Серая, уже не золотая лента, велась прямо под ней, а погрузиться в нее никак. Это было чем-то новым. Но новым или нет, только вперед. Она пыталась, пыталась и пыталась. И помнила при этом, что пассажиры ее все-таки очень даже старенькие. И добраться до цели надо как можно скорее. И когда она, наконец, отыскала щель в невидимой преграде, это была именно щель. Ощущение такое, словно протискиваешься между стеной и шкафом, играя в прятки. Только здесь это было отнюдь не игрой. Твердая земля под ногами, небо над головой. Николай Михайлович держится за сердце. Мария Владимировна поддерживает его под руку. Игорек выкатывает из пузырька шарик нитроглицерина. «Ох, слава богу, Юленька, что-то тяжело в этот раз пришлось, да?» Юлька только кивнула. У нее самой подкашивались ноги. Они попали туда, куда и шли, на Каменноостровский проспект, где была снята и даже обставлена квартира. Летний день, теплый вечер. Вот только это что еще такое? Игорек, вытаращив глаза, уставился на криво намалеванные буквы. Прямо наискось шла аршинная надпись, при одном виде которой за сердце схватилась теперь и сама Мария Владимировна. «Вся власть советом, с ятью и ером». «Господи, Царица Небесная, защити и оборони!» «Спокойно!» — Николай Михайлович уже взял себя в руки. «Юленька, на пути сюда ничего не случилось?» «Ужасно трудно было», — призналась Юлька. «Еле пробились». «Что-то меняется», — пробормотал профессор. «Начальные стадии процесса показывали изрядные отклонения». «Потом, дорогой, идем домой. Надо обживаться, дел не в проворот. А лозунг? Мало ли кто чего на стене намалюет, внучек. К тому же, сам видишь, надпись уже изрядно поблекшая, старая. Может, забастовка какая была, вот и изобразили. Так, где у нас дворник?» Дворник сыскался. Как положено в приличном доме для чистой публики, носил он аккуратный серый фартук и до блеска начищенную медную бляху. «Голубчик Степан», — узнала его бабушка, — «отвори нам, пожалуйста. 15-я квартира. И что это у тебя седины-то так прибавилось, Степан?» Дворник, заметивший барина с барыней и чадами, рысью подбежал к ним, вгляделся. «Простите великодушно, барыня, не признаю вас. 15-я квартира? Так там их превосходительство генерал Емелин жительство имеют». «Какой такой Емелин?» — возмутилась бабушка. «У нас договор найма. И как-то ты нас не помнишь, Степан Евграфович, если совсем недавно ты же нам вещи помогал носить. Вот, читай, ты же грамотный». «Погодите, погодите», — ошарашенно забормотал дворник, сдвигая картуз на затылок. 15-я квартира. Точно, помню. История с ней была. Сняли ее на год, заплатили вперед. «Так я тебе о чем толкую, любезный?» «Так год-то прошел, барыня, и не один. То когда ж был-то? Кто ж такую квартиру пустой держать станет?» «Постой, постой, дорогой», — вмешался дедушка. «Вижу тут какое-то недоразумение. Значит, квартиру сдали?» «Сдали, барин. Да и как не сдать?» «А вещи?» «Вещи все целы. Помилуйте, барыня, у нас дом приличный, не малина воровская. Аккуратно вывезли все и сложили. Управляющий все бумаги имеет». «Так это вы, выходит, были?» «Тут я смотрю, узнавать не узнаю, а лица-то вроде как знакомы. Только где же вы, барыня, были?» «Где надо», — с каменным лицом уронила бабушка. «Ну, веди тогда к управляющему, любезный. А заодно объясни, что это у тебя за безобразие на стенах написано? Почему не убраны?» «Уберем, барыня, закрасим. Дому вообще ремонт требуется. ЧК у нас тут разор навела, да слава богу, прогнали мазуриков». «ЧК? В смысле, чрезвычайная комиссия?» «Она», — кивнул дворник. «Как переворот-то случился? Ну, леворюция это». «Революция?» «Да, барыня, что ж вы так побледнели? Прогнали ж мазуриков. И государь вернулись. Аль не знаете?» «Знаем, знаем, любезный», — поспешил Николай Михайлович. «Ну, коль управляющий здесь, то...» «Здесь, барин, третьего дня вернулся. Пойдемте, он-то во всем разберется». Управляющий и в самом деле разобрался. Робкие его попытки выяснить, куда же барин с барыней пропали аж на 7 лет, Мария Владимировна пресекла со всей решимостью. Мол, главное — вернуть вещи. И, кстати, нет ли иной квартиры, свободной? Очень уж ей нравится этот дом, где сумели сохранить их с супругом собственность. «Сохранили? Как есть сохранили?» — залебезил управляющий. «Извольте сами убедиться, госпожа, ничего не пропалось. И квартира есть как-нибудь. Многие с уехали и того-с, с концами. Контракты не продлили. А многие и того-с, с прошлой весны как съехали, так и все». «Значит, 1915-й. Революция разгромлена. Добровольцы победили». Бабушка сидела, зажмурившись и запрокинув голову. «Что ж, Николай Михайлович, дорогой, все-таки у них получилось. Получилось у наших кадетов. Уверена, они тут сражались. Надеюсь только, что живы. Даст Бог, живы. Профессор перекрестился. Вот ведь удивятся. А Юлька с каким-то странным и горьким сожалением подумала, что вот кончается, не начавшись, их дружба. Ведь Феде, Пете и Косте сейчас уже по 18 лет, если не по 19. О чем им говорить с 12-летней девчонкой? Проблему, почему они оказались не в 1909 году, а в 1915, Николай Михайлович решительно отставил. Как и болезненный лично для него вопрос, почему не случилось никаких изменений в их 1972, несмотря на успех кадетской миссии в 1917. «Потом все вопросы, потом. Сперва устроиться здесь, а потом уже разбираться. Почему случилось то, что случилось, выясним непременно, но не сразу». Проще всего оказалось с паспортными книжками. В хаосе революции и гражданской войны очень многие остались без документов. Масса архивов сгорела, оказалась растрепана, рассеяна. И вот, пожалуйста, по предъявлению всего лишь каких-то выписок из церковной метрической книги добропорядочным подданным Российской империи Марии Владимировне и Николаю Михайловичу Ануфриевым были выписаны паспорта. Относились они к дворянскому сословию, что подтверждалось выписками из соответствующих родословных книг Харьковской губернии. Над университетскими дипломами пришлось попотеть. От полноценной копии отказались. Не под силу было от руки все это воспроизвести в Ленинграде осенью 72-го. Заменой стали заверенные копии. Готова была история о пожаре в имении, уничтожившем семейные архивы. Однако она не пригодилась. Теперь все можно было валить на великую смуту. Юлька и Игорек ходили по городу. Он казался и тем же, что она видела в 1909-м, и совершенно другим. Куда меньше работало магазинов, и народу на улицах стало куда меньше. По Неве не ползли в таких количествах суда и суденышки. Замерли баржи у гагаринского пенькового буяна, там, где в 1972-м высилось Нахимовское училище. Но над Зимним дворцом развивался императорский штандарт. Государь, не любивший это место и предпочитавший ему уютную гатчинскую резиденцию, на сей раз изменил себе и оставался в столице, наводя порядок. «Ба, с дедом счастливо, ты знаешь». Юлька сидела с Игорьком на лавочке летнего сада. «Будут лекции теперь читать». «Да, Ануфриевы-старшие, безо всякого труда, получили места на физико-математическом факультете Питерского университета. Многие профессора сгинули безвестно, многие бежали, и далеко не все стремились вернуться. А еще Николай Михайлович собирался решительно порвать с практикой невмешательства в научный прогресс и для начала развернуть производство антибиотиков. «Это не так сложно. Технологии уже все практически есть. Осталось только чуть-чуть подрихтовать». Питерская осень надвигалась. Минули август и сентябрь. Несмотря ни на что, университет 1 ноября начал занятия. Юлька, Игорек и Ба, которая тоже должна была преподавать, но на специально учрежденном женском отделении. Уступка государя консерваторам, возражавшим против отмены всех и всяческих ограничений, отправились на первую лекцию. Это была общая физика для только что зачисленных, и народу набилось много, профессоров не хватало. А в первом ряду среди других студиозусов сидел круглолицый юноша в старомодных круглых очках, да нельзя знакомых. Его соседи пересмеивались и перешучивались, он же методично раскладывал тетради и остро отточенные карандаши, явно собираясь конспектировать. Носил он военную форму с погонами подпоручика. «Гляди!» — Юлька пихнула Игорька в бок. «Смотри! Это же...» «Точно!» — ахнул Игорек. «Пойдем, пойдем скорее, пока не начали!» Они выбежали из-за высокой кафедры. Юноша в очках их не заметил, всецело поглощенный раскладыванием, в должном одному ему ведомом порядке, письменных принадлежностей. «Прошу прощения», — Юлька вдруг оробела. «Простите, но не вы ли, господин Ниткин?» Юноша вздрогнул, уронил очки, попытался подхватить, промахнулся. Хорошо, что Игорек успел поймать их в последний момент. «Не может быть! Мы познакомились в мае, в кафе «Мороженом» на Невском», — тихонько сказала Юлька. «А потом мы с Игорьком пришли к вам домой, возле Исаакия». «Юля! Игорь!» Петя Ниткин вскочил с места, карандаши рассыпались, тетрадь упала на пол. «Господи, спасибо тебе! А мы-то уже и надеяться перестали. Ждали сперва возвращения вашего, а потом... И вот сколько лет прошло!» На них стали оглядываться, и Петя прикусил язык. «Мы поговорим после лекции». И когда Николай Михайлович появился на кафедре, Петя вновь разинул рот и долго не мог закрыть. Но лекцию записывал с неимоверным старанием. После занятий они все вместе сидели в новом, недавно открывшемся заведении на биржевой линии и говорили, не в силах наговориться. Петю интересовало абсолютно все, и главное, что же случилось, почему гости исчезли на столь долгий срок. Однако Николай Михайлович вопросы эти пресек, со всей решительностью, кою так и тянуло назвать большевицкой. «Никто не знает, уважаемый Петр. Мы познали далеко не все законы движения между параллельными потоками. Скажу больше, сама Юля для нас — абсолютная загадка, энигма. Так что лучше пока даже не спрашивать. Ответа на данный момент не существует». Петя кивнул. Его это, похоже, совершенно не разочаровало. Напротив, Юлька помнила, что он обожает загадки. «А вы совершенно не изменились, я вижу». «Нельзя сказать, что совершенно. Все-таки у нас сейчас январь 1973-го, а не май 1972-го. Юля с Игорем Эван как подросли». Юлька слегка покраснела. А Петя уже рассказывал, что творилось у них. Очень кратко про минувшие кадетские годы. Учились, шалили, иногда. Куда подробнее про революцию. Как вспыхнули волнения в столице. Как их подхватила дума и запасные полки, опасавшиеся отправки на фронт. «Погодите, Петя, какой мог быть фронт? Разве Первая мировая у вас тоже началась в 14-м?» «Нет, это все балканские дела. Государь хотел вмешаться, а тут началось из-за каждого угла. Мол, мало нам японской, мало смертей ни за что, так теперь опять. Все афишные тумбы обклеены были листовками, я помню». Николай Михайлович покивал. «Так-так, узнаю стиль. И что же, подействовало?» Петя вздохнул, соглашаясь. «Подействовало. Теперь-то я понимаю, очень умелые руки все это направляли и готовили. И с германцами заранее сговорились. А потом раз — и понеслось. Государь низложен. В морском канале германские дредноуты. В Ревеле и Риге немецкие десанты под видом союзников свободы. Гвардия выдвинулась к Стрельне, да там в большинстве и осталась. Мы сперва ничего не поняли. Наш старший возраст двинулся в Петербург, а там уже полный хаос. Ну а потом большевики власть взяли». «Куда быстрее, чем у вас». «Вот, значит, чем они заняты были», — пробормотал профессор. «Кто они, Николай Михайлович?» — почтительно осведомился Петя, хотя видно было, насколько он сгорает от нетерпения. «Руку даю на отсечение. Не обошлось тут без товарища Никанорова и его сподвижников. Помните такого, Петя?» «Еще б не помнить». «Мы этого не обнаружили своевременно», — горько сказала Мария Владимировна. «И он действовал куда хитрее, чем могло показаться. И, похоже, обогнал нас в технологии переноса, если сумел так точно отрабатывать попадания в нужные ему моменты этого потока. Конечно, у нас нет прямых доказательств, но очень уж похоже. Революции так просто не случаются. февралю 17-го у нас предшествовали 2,5 года мировой бойни, что и сподвигло запасные полки к бунту. — А Никаноров, похоже, действовал по тому же шаблону, — подхватил профессор. — По шаблону, но и куда хитрее. Особенно интересны его связи с немецким генштабом и то, как вообще удалось убедить кайзера влезть в подобную авантюру. «Очевидно, у него имелось достаточно времени все подготовить», — заметила бабушка. «Впрочем, сейчас это имеет больше академический интерес». «От вас, я так понимаю, эти супчики ускользнули». Петя виновато развел руками, словно это лично он упустил Никанорова с сообщниками. «Что ж, придется чуть задержаться в 73-м», — вздохнул профессор. «Никаноров опасен». «Тем более, что у них в руках машина для переноса, и явно мощнее нашей. Причем, как верно сказано, в чем-то лучше нашей». Они говорили еще очень долго. Петя пересказывал военные приключения и, уже совсем выдохшись, сообщил последние новости, что Константин Сергеевич и Ирина Ивановна теперь в возрождаемом корпусе, а Александровский полк во главе с полковником Чернявиным отправился на линию боевого соприкосновения с польскими войсками, и Федор Солонов с ними. «Война будет?» — тревожно спросила Юлька. Петя вздохнул. «Никто не знает. Должна бы быть. Уж слишком много нашего и под ляхом, и под немцем, и под австрияком. А сил воевать нет. Потому и я здесь, а не в полку». Петя Ниткин стал их проводником по Новому Петербургу. Повидались в Гатчино с Арестовым и Ириной Ивановной, получили приглашение на свадьбу. С помощью генерал-майора обзавелись еще какими-то документами для Юльки и Игорька. На лекции Николая Михайловича приходило все больше и больше студентов, потому что читал он их, по выражению Пети Ниткина, яростно. А кроме этого, профессор СБА занимались и другими вещами. «Налаживаем производство тут кое-чего», — как сказала бабушка. Так уж получилось, что Юлька и Игорь оказались предоставлены сами себе. И, конечно, оказалось, что не все так радужно и замечательно в 1915 году. Дорогам не помешал бы асфальт вместо брусчатки, хотя брусчатка кое-где оставалась в центре Ленинграда даже в Юлькины времена. Масса лошадей оставляла в воздухе весьма своеобразное и малоприятное амбре, о кинематографе и мечтать не приходилось. Да и по любимым книгам Юлька скучала, не потащишь же в иной поток целую библиотеку. Конечно, тут есть и «Три мушкетера», и весь «Шерлок Холмс», и «Майн Рид», и «Фенимор Купер», и есть любимая теперь Чарская, но нет волшебника изумрудного города, нет страны багровых туч и пути на Альматею, нет туманности Андромеды, нет военной тайны и голубой чашки, нет сказок Прокофьевой, нет Незнайки и вообще Носова. Ужас, сколько всего нет. Они с Игорьком словно зависли между двух миров, не в силах выбрать, не в силах оставить ни один из них. Да и нужно ли выбирать? Она до сих пор не слишком понимала, как Ануфриевы-старшие собирались поступить с ней и Игорьком. Но хорошо, у Юльки была мама, и прошла уже почти половина ее командировки. А Игорек? Где его родители? По молчаливому уговору Юлька никогда об этом не спрашивала. «Экспедиции!» — как-то обмолвился Игорек. «Ох, знаем мы эти экспедиции!» Совсем по-взрослому подумала Юлька. И еще подумала, что за все время ее жизни у Ануфриевых никто из родителей Игорька им не позвонил, не прислал письма или телеграммы. На стенах не было никаких фотографий. Подозрительно. Очень. И, кстати, где сейчас Илья Андреевич Положинцев? Тем же вечером она задала этот вопрос вслух. Илья Андреевич вернулся обратно в наш поток. С оттенком печали сказала бабушка. Вернулся после очень тяжелого ранения. Он ведь чудом выжил. А как же он вернулся? Ведь машины уже не было. Или она была? Или была другая?» — не отставала Юлька. «Вернулся потому, что его вынесло обратно, как и вас, как и многих других», — пояснила Мария Владимировна. «Теперь мы понимаем, продолжительность зависит от энергии переноса. Помнишь, мы обсуждали? Чем сильнее ты подбросишь камень, тем выше он подлетит. Так и здесь. Машины ведь не только позволяли нам переноситься, они поддерживали до определенной степени пребывание наших посланцев там. Но надолго они задерживались не столь часто. Иногда возвращались к нам и вновь отправлялись туда. По-разному бывало. А вы? Как же вы? Ну да, вас провела я, но... В худшем случае мы вновь окажемся в 1 января 1973 года, милая. И ты поможешь нам вернуться, — улыбнулась бабушка. Ну, как мне кажется, способности твои возрастают, и ты словно вшиваешь нас в ткань здешней реальности. Это очень сложно объяснить, еще сложнее обсчитать. Николай Михайлович за такие гипотезы, не подкрепленные мат-аппаратом, меня насмех поднимет. Это он умеет. Однако главное, нас, если и выбросит отсюда, то совсем не скоро. Часть деталей для аппарата уже тут, остальное Стас сейчас готовит, так что мы не пропадем. А другие, которые в этот поток отправлялись, они тоже так, как мы, раз и обратно в ту же секунду? Нет, очень серьезно сказала бабушка. Проходило некоторое время, всякий раз разное. Иногда сколько присутствовали там, столько же и отсутствовали и здесь. Иногда выходило быстрее, но никогда медленнее. И мы головы сломали, пытаясь объяснить этот парадокс. Так и не смогли. Вот только с твоим появлением что-то начало проясняться. Время-то в том потоке шло явно быстрее, иначе бы мы и Пушкина не спасли. И вроде бы оно идет быстрее, но никак не может обогнать наше. «А, это как про непреодолимую апарийскую дорогу?» — вспомнила Юлька. «О-о-о!» — восхитилась бабушка. «Ты знакома со знаменитыми апариями Зенона?» «Не», — покраснела Юлька. «Просто вспомнила. Книжка такая есть, я ее люблю. Магистр рассеянных наук. Там была такая дорога, апарийская, которую никто не мог пройти, а героиня просто пробежала до конца, и все». «Именно», — улыбнулась бабушка. «Вот тут нечто подобное. Их время словно постоянно догоняет наше, и никак не может догнать. Впрочем, так ли это сейчас важно, дорогая? Даже если какие-то загадки мы пока разрешить не сможем, это не значит, что не надо радоваться жизни и думать о каких-то иных вещах. А мы с Игорьком тут не будем учиться?» Юлька поняла намек и сменила тему. «Вы и говорили, ба...» «Говорила. Да вот только не знаю теперь, хорошая ли эта мысль. Уж больно программы разные. По языкам особенно». Они вернулись, проведя в Петербурге 1915 года почти 2 месяца. И да, вернулись в тот же день, час и минуту, 1 января 1973, когда уходили. Возвращение прошло безо всяких происшествий. Все спокойно покинули институт, продолжались новогодние каникулы, однако у Юльки на душе становилось все тревожнее. Как и в самом деле она станет жить, если старшие Ануфриевы окончательно поселятся в ином потоке? Что станет с Игорьком? Наконец она не выдержала и в упор спросила бабушку. «Очень просто, милая. Твоя мама зачем поехала на Чукотку? За деньгами, чтобы купить кооперативную квартиру. Ну так вот, с деньгами мы поможем. Появилась возможность после визита туда». «Но это же ужасно дорого», — пробормотала ошарашенная Юлька. «Мама не возьмет. Никогда не возьмет». «Не возьмет», — кивнула бабушка, — «особенно если дать просто так. Но как наследство? Вполне». «Наследство?» — недоуменно пробормотала Юлька. «Какое наследство?» «Самое обыкновенное. Бывает, что у людей есть дальние родственники, о которых они даже не подозревают. Не волнуйся, все будет в порядке». Юлька так не думала, но Мария Владимировна явно давала понять, что разговор окончен. И подумай сама, Юленька, если твоя мама захочет с тобой отправиться туда, к нам, будь уверена, она сможет рассчитывать на весьма обеспеченную жизнь. Там же женщин много куда не пускали. Юлька изрядно поднаторела в реальностях 1915 года. Женщина-инженер. Да не бывало там такого. А теперь будет. Невозмутимо парировала бабушка. Но это на твое усмотрение, дорогая. А Игорек? Он-то с кем останется? С нами, конечно. Пока. Но при этом он, само собой, потом сможет выбирать, где ему находиться. Главное — учиться. А там видно будет. А его родители? Где они? В экспедиции? Бабушка как-то по-особенному поджала губы, вскинула подбородок. «Не будем об этом, Юленька, милая. Очень тебя прошу. Ты все поймешь в свое время». Игорек, к которому Юлька подступила с настоящим допросом, только помотал головой. «Да, я маму почти и не помню. Они с отцом все время в экспедициях. Я, пока маленький был, даже и не спрашивал, отчего так. Ну, знаешь, как дети». «А что за экспедиции?» «Не знаю. За границей где-то. В Африке, в Азии. Меня туда не брали, в отпуска родители не приезжали. Знаешь, Юльк, я на самом-то деле с ба и дедом хочу. Революцию там задавили, нормальная жизнь будет. Ну а кино или книжки? Ты же нас не бросишь, верно? Не знаю, как там с машинами для переноса будет. Удастся ли тут новую построить? Полковник-то, Петров который, наверняка бдит». Да и наши, Стас и другие из лаборатории Дедовой тоже за ним следом собираются. Только бы вот с Никаноровым еще разобраться. Так он, небось, в 1915-м так и остается. Если, конечно, ба права, и он вообще там был. Вот будет с ним много хлопот, нутром чую. Как ни странно, все так и исполнилось. На Юльку и ее маму вдруг невесть откуда свалилось завещание. Отличная трехкомнатная кооперативная квартира в строящемся доме на Пискаревке. Чего это стоило оформить, Юлька догадывалась, несмотря на юные годы. Однако вот как-то же смогли Ануфриевы-старшие. Одолели бюрократию. Маме на Чукотку улетели несколько телеграмм молний, но оказалось, что вернуться раньше она не сможет, только прилетит в отпуск. А потом Ануфриевы снова отправились обратно. На сей раз Юльке удалось их провести точно, причем впервые получилось попасть туда, куда и целили, в день конца 1915 года, всего на сутки отстоявшие от возвращения. И это она придумала сама и решила просто попробовать после памятного ее фиаско. Как Юлька считала, это было именно фиаско с семью потерянными годами, и все получилось. «Видать, нужно было один раз проложить трассу», как шутил Николай Михайлович. Жизнь кипела ключом. Читались лекции, проводились семинары. Готовилось к запуску дело с лекарствами, а также с какими-то усовершенствованными электродвигателями, регулируемыми электроприводами и электрогенераторами. Ануфриевы-старшие были счастливы, и, глядя на них, как-то повеселел и Игорек. Он готовился сдавать экзамены за классы реального училища. И Юлька вдруг с грустью поняла, что ее друг, похоже, сделал таки свой выбор. А ей оставалось только ждать маму и тоже делать свой выбор. И в этот раз в Ленинград Юлька вернулась одна. Она просто не могла оставаться тут дольше. Они с Игорьком росли, и месяцы, проведенные в другом временном потоке, не могли не сказываться. Это было самое трудное, самое горькое возвращение. Конечно, было условлено все, что только могло быть условлено. Обговорены даты, написаны послания для Стаса и других соратников профессора. И все равно Юлька горько плакала, когда настала пора отрываться от потока. Возвращение было нетрудным. Ученики Николая Михайловича молча вскрыли адресованные им конверты. Но о чем там шла речь, Юльке так и не сказали. Как-то незаметно, потихоньку-полегоньку проходила зима 1973-го. Прилетела в отпуск мама. Побегав по инстанциям, они с Юлькой стали обладателями заветных ключей от собственной квартиры. Мама опять плакала, только теперь от счастья. А потом как-то так вышло, что возвращаться на Чукотку из отпуска оказалось необязательно. Какие-то планы пересмотрели и скорректировали, группу урезали, и мама осталась в Ленинграде. Переводиться в другую школу Юлька отказалась наотрез, хотя добираться на улицу Воинова с Пискаревки было непросто. Долго трястись на сотке, автобусе номер 100. Место Игорька в классе теперь пустовало. Юлька узнала, что его документы забрали в связи с переездом, и где он теперь будет учиться, никто не знал. Все это время Юлька несказанно мучилась. Мучилась, раздираемая сомнениями, что делать, признаться во всем маме. Но мама едва ли поймет профессора с Марией Владимировной. Для нее беляки были лютыми врагами, которых победили доблестные красные конники Буденного и Ворошилова. Пару раз Юлька осторожно подступала к этой теме, но мама только отмахивалась. Она была так счастлива внезапно свалившейся на голову квартирой, что даже не задавалась вопросом, откуда взялся этот неведомый родственник. Юлька в одиночестве брела теперь из школы домой. Визиты в институт прекратились. Она попыталась как-то пройти в другой поток сама, без машины, но ничего не получилось. Приближался, однако, назначенный день, когда Юлька должна была провести с собой в 15-й год учеников Николая Михайловича, всю его лабораторию, посвященную в тайны. И мыслимое ли дело, тут внезапно объявился пропавший то ли в новгородских лесах, то ли в ином потоке дядя Сережа, товарищ Никаноров. Он подстерег Юльку у школы, вынырнул из-за угла, огромный, небритый, исхудавший. Глаза горели недобрым огнем. «Ну, здравствуй». Он нависал над Юлькой, и ей вдруг стало очень страшно. «Здравствуйте», — выдавила она кое-как. «Поговорить бы надо. Пойдем-ка». «Я без мамы ничего говорить не буду и никуда не пойду», — Юлька попятилась. «Ты, дрянь, пойдешь со мной, потому что я так сказал!» И он попытался схватить ее за руку. Юлька отпрыгнула, пулей влетела в школьный вестибюль. По счастью, нарвалась прямо на директрису Эльвиру Николаевну. «Юля, что случилось? На тебе лица нет. Кто тебя обидел?» «Никаноров». Зубы у Юльки клацали. «Никаноров? Кто он такой? Дальний родственник... Он меня утащить хотел». Никаноров, легок на помине, как раз появился в дверях. «Юлия, немедля сюда!» «Гражданин!» Эльвира Николаевна была женщиной боевой и решительной. У нее даже секретари райкома по струнке ходили. «Вы кто такой? Вы по какому праву пытаетесь тут схватить ребенка? Вы кто, отец?» «Дядя!» — рявкнул Никаноров. «У ребенка есть мать. Без ее разрешения никакие дяди никуда никого не поведут». Эльвира Николаевна загородила собой перепуганную Юльку. «А будете тут буянить, в раз милицию вызову». Никаноров подался назад. «Гражданочка, вы не понимаете. Девочка растет без отца, я ей его заменяю». «Что-то я вас, гражданин, ни разу на родительских собраниях не видела», — отрезала директор. «Покиньте помещение немедленно». «А ты, Юля, не бойся. Я сама тебя домой провожу. Посидишь у меня в кабинете, уроки сделаешь. Маме твоей я сообщу». Юлька все рассказала ученикам Николая Михайловича. Стас выслушал ее и сказал: «А давай-ка мы с тобой порадуем полковника Петрова. Пусть его контора теперь с Никаноровым разбирается». «Нельзя», — вздохнул Миша. «А если машину найдут или записи? Или сам Никаноров, как говорится, расколется?» И все посмотрели на Юльку. «Машину его надо уничтожить». Вдруг вырвалось у нее холодно-яростное. «А его самого?» «В дурдом его. Вот куда!» — буркнул Паша. «А машину найти и впрямь надо. И спалить. Нечего Никаноровым всяким по потокам шляться, революции устраивать». Хотя прямых доказательств не было, но никто из сотрудников не сомневался, что в Петербурге 1914-го не обошлось без дяди Сережи. «А другую машину они не смогут построить?» — забеспокоилась Юлька. Если Никанорова и впрямь в палату номер 6 упекут, то восстанавливать будет некому», — убежденно сказал Стас. «Я немного с его группой был знаком. Там историки. Убежденные... коммунисты. Без Никанорова не справится, я уверен. Он любил все держать в своих руках. А даже если записи и есть, то это не транзисторный приемник. Так просто по схемке не спаяешь». «Когда мы уйдем, тут не должно ничего остаться, никаких материалов», — кивнул, соглашаясь Михаил, — «чтобы ни почем не смогли бы восстановить». «А вы тоже?» — беспомощно пролепетала Юлька. «Я слышала, но думала, надеялась...» Двери захлопывались одна за другой. «Она останется тут совершенно одна. И мы тоже», — кивнул Стас. «После всего, что НМ рассказал и что ты нам поведала, Юля, что нам тут делать? А там непочатый край работы. Сделать Россию самой сильной, самой богатой, самой процветающей. Разве это не достойная цель? Так долго был полный запрет на усовершенствование, на серьезное вмешательство. Разве что вот Пушкина спасли», — буркнул Миша. «А Лермонтова не сумели», — вспомнила Юлька. «Да, не смогли. Но все равно нельзя было нарушать целостность потока. Так мы тогда думали. Потому что хотели этот исправить. А этот уже, похоже, не изменить. Теми способами, что НМ думал, нет, не изменить, Стас. Поэтому мы, Юленька, и уходим». «А как же родители? Дети?» «Мы все холосты», — сказал Стас. «А родители мои, например, на Камчатке. Вижу их раз в год. Но уж раз в год-то выберемся, нет?» «Само собой», — кивнул Михаил. «У меня вот только мама в Ташкенте. Но там и братья, и сестры есть, племянники. Ей одиноко не будет. А их я тоже раз в год видел. Письма разве только. Ну так письма передадим». «Главное, чтобы комитетские до новой базы не добрались», — вступил Паша. «А у меня родители умерли. Так вот получилось уж, Юля». «Простите», — пробормотала Юлька, опуская голову. «Это давно было», — спокойно сказал Паша. «Авиакатастрофа. В общем, мне тут без НМ и ребят совсем делать нечего. Так что мы все пойдем. Как базу докончим, так, чтобы никакая контора глубинного бурения, КГБ, не добурилась бы». «А ты, Юль, поговорил бы с мамой», — посоветовал Стас. «Глядишь, и она захочет». «А если она Юлю в больницу сдаст?» — заспорил Михаил. «А как мы там без Юли? Машина — это хорошо, но вот так, как она, никто не умеет». «Вы про Никанорова не забыли, товарищи мушкетеры?» — насмешливо осведомился Стас. «Я не забыла», — сказала Юлька. «Вот только думаю, что добраться до машины его вы не сможете». «Это еще почему?» — дружно возмутились Стас, Паша и Михаил. «Не подпустит он никого к ней, я же знаю». «А как тогда?» «Есть тут одна идея». И Юлька заговорила. Петербург, декабрь 1915 года. Ленинград, февраль 1973 года. Вновь открывшаяся по прежнему адресу Вена гуляла шумно и весело, хоть и без модных цыган. Эти пели-плясали на островах. Вот и сейчас, время к полуночи, приехала богема. Сдвинуты столики, за ними все сплошь известные личности, иные в военной форме с орденами. Во главе Аркадия Верченко, в неизменном своем пенсне, с высоко зачесанными назад волосами, в руках знаменитая его пивная кружка, именная, уцелевшая во всех передрягах. Сидят вокруг те, кто составлял славу Сатирикона. Саша Черный, Тэффи, Дон Аминада. У последнего рука на перевязи, воевал. Прошел весь путь Корниловской дивизии. Сидят и другие, правда, несколько стульев пустуют. Их никто не занимает, словно ждут, что старые товарищи еще появятся. И там же, среди сатириконовцев, затесался и отнюдь не потерялся наш старый знакомый Яша Апфельберг рядом с массивным Куприным. Куприн за что-то горячо благодарит Яшу, а тот лишь смущенно краснеет. «Да что вы, Александр Иванович, я ж так, всего лишь чуть-чуть пособил. Ну, сыскались и у меня в ЧК знакомые. Так у меня полгорода знакомых, Александр Иванович». Куприн лишь качает головой. «Кабы не ты, Яша, сидеть бы мне не здесь с вами, а лежать на Кронверке, где великих князей расстреляли». Яша скромно улыбается. На коленях у него весьма непосредственно устроилась красивая молоденькая дама, в которой почти невозможно узнать прежнюю товарища Сару, сотрудницу отдела печати питерской ВЧК. Она обнимает Яшу за шею, смеется. Аверченко встает. В руках у него какие-то листки. «Господа, господа, вот, послушайте, набросал тут кое-что». Он начинает читать, и все обращаются вслух. «С грохотом, стоном и визгом несется с теплого юга на холодный север огромная железная птица, дымящая и пыхтящая с натуги, несется, как бешеная, на север, вопреки инстинкту других птиц, которые на зиму глядя тянутся не с юга на север, а с севера на юг. И чрево той птицы, этой первой ласточки, которая сделает весну, набито битком разным русским людом, взор которого, как магнитная стрелка, обращен к северу, а на лице написана одна мысль, звучащая в такт лязгу колес. Что там? Что там? Что там? Там у них все. Жены, оторвавшиеся от мужей, мужья от жен, дети от родителей. Там десятки лет свивавшиеся гнезда, там друзья, привязанности, дела и воспоминания. Там все, что было так прочно налажено, так крепко сшито, и целый год, считай, никто не имел ни слуху, ни духу. Что там? Что там? Что там?» Аверченко читает отлично. С чувством, но одновременно и с какой-то почти неуловимой самоиронией. Его слушают. И только нетерпеливый Яша что-то шепчет на ухо лукаво улыбающейся даме у себя на коленях. В шумной и веселой Вене никто не озирается по сторонам. И никто не обращает внимания на хорошо, но без вычурности одетую молодку в коротком полушубке и цветастом платке. Она решительно тащит за руку могучего сложения мастерового, правда, тоже во вполне приличном пальто с меховым воротником. «Вот он, изменщик!» Молодка оказывается рядом с Яшей. Аверченко останавливается, глядит сперва с недоумением, но затем начинает хохотать, потому что молодка в полушубке, не тратя время даром, удалым взмахом, точно заправский кулачный боец, отправляет визжащую даму с колен Яши Апфельберга в самый настоящий нокаут, как сказали бы любители английского бокса. Шум, крики. Мастеровой пытается остановить молотку, но та хватает со стола тарелку с недоеденным Яшей жарким, после чего со всего маху опускает нежный фарфор прямо на голову бывшему товарищу, а ныне вполне себе господину Апфельбергу. «Даша!» — слабо пищит означенный господин. «Дашенька, милая, я сейчас все об...» Бац! И о голову Яши разлетается уже графинчик тонкого стекла. «Я тебя, изменщик, давно уже заподозрила. Ишь, речи умные он со мной, видеть или вести не может. Ровня мне нужна, так, милок? Но я тебе покажу ровню». «Даша!» — вмешался, наконец, мастеровой. «Пошли отсюда, Даша!» Писатель Куприн только качал головой, глядя на происходящее. Тэффи аж вскочила на стул, чтобы лучше видеть. Саша черный аплодировал. «Мы, казачки, изменщикам не спускаем. И спасибо скажи, что у меня скалки под рукой не нашлось». Яше досталось изрядно, по виску стекала кровь. Его дама кое-как сумела подняться. Даша расквасила ей нос. «Какой пассаж!» — — воскликнула Верченко. «Дарья, уважаемая, прошу вас, остановитесь. Пожалейте этого бедолагу, он уже достаточно наказан». Мастеровой гневно фыркнул. «А нечего было казачку обижать». «Верно!» — поддержала его вдруг Тэффи. Резво, несмотря на свои 43 года, спрыгнула со стула, подбежала к рабочему, схватила за рукав. «Казачек обижать нельзя. Милостивый государь, вы имеете честь знать эту нашу Брунгильду?» «А ты на Мишу не заглядывайся», — отрубила Даша, презрительно пихнув Яшу на прощание. «Не по тебе он. Идем, Михайло». А Верченко меж тем уже успокаивал метрдотеля и официантов. «Все в порядке, все хорошо. Убыток покроем. Да, и принесите полотенец. Не видите, голову рассекли человеку». «Эх, Михайло, что ж делать-то теперь мне? С чем пришла, с тем и ухожу. Да только идти-то особо некуда. В Питере никого. В станице родня не примет». «Даша, постой! Как так вообще вышло-то?» «Да вот так и вышло, Михайло. Заскучал он со мной-то. Я казачка простая, хитростям не обучена. Любить умею, с ухватом на нечистого выйду, хозяйство веду. А вот что бумные речи, про стихи всякие, это не могу. А Яшке-то изменщику, видать, и впрямь это нужно было, чтобы он умные слова обоговорил, а барышни в рот глядели да восхищались. А я, что я, баба простая да глупая». «Перестань, Даша, ну какая ты глупая!» Жадов не утерпел, взял Дашу за руку. «Ты Яшку любила, холила да лелеяла, выхаживала, пока он раненый валялся. Все по чести сделала». «А толку?» — горько бросила Даша. «Какой же тут толк?» — развел руками Жадов. «Не грусти. Не в чем тебе себя винить. Молодая, красивая, эх!» «Ну, молодая, ну, красивая». Даша перестала всхлипывать и явно ожидала продолжения. «Вот что!» — решительно сказал Жадов. «Никуда я тебя не отпущу. Я теперь на русском дизеле мастер, да еще и в рабочем контроле состою, в профсоюзе. Идем, у меня остановишься. Дух переведешь, осмотришься, тогда и решишь, что делать. Может...» «Да?» — заглянула ему в глаза Даша. «Может, и заметишь кого другого, не хуже Яши». И он покраснел, словно мальчишка. Даша отвернулась и тоже кивнула быстро-быстро, словно боясь, что он передумает. На свадьбу собрались все александровцы, вся первая рота, навечно первая, все, кто остался в живых. Служба была в только что отремонтированной корпусной церкви. Стояли изрядно поредевшие шеренги александровских кадетов. И отец Корнилий, совсем не по чину, смахивая слезу, венчал молодых. И над целым генерал-майором Константином Сергеевичем Арестовым венец держал вчерашний его ученик Федор Солонов. А над Ириной Ивановной Шульц, ее верная Матрена, тоже проплакавшая всю церемонию. Не по правилам, не по чинам. Мальчишка с погонами поручика и вчерашняя кухарка, да только с ними пройдено столько, что и сказать нельзя. Стоят и родители невесты. Крестьяне деревни Глухово не дали разорить скромный барский дом, наехавшим из города революционным рабочим, а в реальности обычным погромщикам. Ивану Ивановичу Шульцу уже 74, матери Марии Егоровне 58. Тоже плачут. Отца поддерживают младшие братья Ирины Ивановны, Михаил и Дмитрий. У Дмитрия левая рука до сих пор на перевязи. У Михаила нет правой ноги ниже колена. Оба брата воевали в Деникинской дивизии. Стоят и Севка Воротников с молодой женой Ксенией. Стоит Лев Бобровский, что смотрит на брачующихся с какой-то странной завистью. Стоят Лиза Корабельникова и Зина Рябчикова, держатся за руки и тоже, кажется, плачут. Отец Корнилий вершит службу. И маше ли, Константин, произволение благое и непринужденное, и крепкую мысль паяти себе в жену сию Ирину, южезде пред тобою видиши? Имам, честный отче, отвечает две мишени. Не обещался ли еси иной невесте? Не обещахся, честный отче. И маше ли ты, Ирина, произволение благое и непринужденное, и твердую мысль паяти себе в мужа сего Константина, его же пред тобою зде видиши? Имам, честный отче, твердо звучит голос Ирины Ивановны. Не обещалась ли еси иному мужу? Федору кажется, что чуть-чуть дрогнул голос невесты. Не обещахся, честный отче. «Благослови, владыко!» — гудит низким басом диакон. «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков!» «Аминь!» — возглашает хор. Федор Солонов держит венец и очень хочет думать, что все уже кончилось, и что все еще только начинается. «Ты, Юля, с ума сошла?» «Точно сошла?» «Абсолютно точно!» Стас, Паша и Михаил сказали это почти в унисон. «А что еще делать? Вы большие, взрослые. Делать-то что?» Стас почесал затылок. Михаил вздохнул. Паша барабанил пальцами по столешнице. «Только осторожнее. Мы тебя прикроем. Не только у Никанорова огнестрел сыщется». Конечно, Юлька ужасно трусила. Но, с другой стороны, что еще можно сделать? Две копейки послушно провалились в щель телефона-автомата. «Дядя Сережа, вы меня искали?» «Юля!» «Это я, да. Вы меня искали? Зачем?» «Юля, ты где?» «На улице. Я из автомата звоню». «Юля, нам надо поговорить». «Так я и звоню. Давайте говорить, дядя Сережа. Просто я знаю, чем вы заняты были. И куда пропадали? Потому что я там тоже побывала». Тишина в трубке. «Дядя Сережа». «Так ты все знаешь?» «Все знаю. И еще много чего». «Например?» «Не по телефону». «Очень взросло», — сказала Юлька, и Стас яростно закивал. «Я за тобой приеду. Куда?» Юлька назвала адрес. Теперь оставалось только ждать. Дядя Сережа не подвел. Прикатил быстро в своем «Москвиче 408», распахнул дверцу. «Садись, поедем. Где твои опекуны?» «Ушли», — неопределенно ответила Юлька. И сразу же взяла быка за рога. «Дядя Сережа, я знаю, у вас тут машина стоит. Отвезите меня туда, и я вас смогу провести и обратно вернуть. И притом там никакой машины мне не потребуется. И обратно нас не вынесет, если мы не захотим». Сам Никаноров выглядел плохо, так, словно не спал несколько ночей. Щеки и подбородок заросли щетиной, глаза красные. «Я могу провести туда кого угодно и вернуть оттуда в ту же секунду, что здесь была». «Врешь!» — прохрипел Никаноров. «Не вру», — обиделась Юлька. «Поедемте, я все покажу». Никаноров зло посмотрел на нее и с хрустом врубил первую скорость. «Да, и я знаю, что в 1915-м вас побили», — выпустила Юлька парфянскую стрелу. «Белые Питер взяли, царь вернулся». Дядя Сережа дернулся, как от удара. «Мы еще все поправим», — прошипел он. «Мы — истинные коммунисты». Крутанул руль, вдавил педаль газа. И, разумеется, не заметил, как следом за ним двинулась «Волга» профессора. Ключи он оставлял своим ученикам. Поехали. Тоже за город, но не по Приморскому шоссе, а к Ладожскому озеру. «А далеко нам?» — забеспокоилась Юлька. «Я ж вернуться должна вовремя». «Не волнуйся, вернешься», — сквозь зубы пообещал Никаноров. И в самом деле ехали относительно недолго, всего лишь до Всеволожска. Там дядя Сережа свернул с шоссе и запетлял по окраинным улочкам. Остановился возле совершенно неприметного домика в три окна. «Сюда». «А вас, дядя Сережа, КГБ искала», — не без злорадства сообщила Юлька. «Знаю», — буркнул тот. «Ну, заходи, чего встала. Показывай уж, раз напросилась». И тут Юлька вдруг подумала, что раз Никаноров показывает ей самое свое драгоценное, свою собственную машину, значит, он уверен, что она, Юлька, никому ничего о ней не расскажет. В животе похолодело. Внутри все оказалось очень просто, очень бедно и очень неухоженно. Стоят вдоль стен три раскладушки, кое-как прикрытые старыми одеялами. Под потолком висят голые лампочки на проводах, даже без абажуров. На полках технические справочники. В доме были люди, только сейчас они явно попрятались. На столе расстелена газета, видны мокрые следы от кружек с чаем, разбросаны крошки, лежит даже кухонная доска. Юльке казалось, она чувствует троих, неведомо как, но чувствует. Это плохо. Стас, Михаил и Паша на такое не рассчитывали. А у Никанорова, оказывается, тут постоянная не то охрана, не то дежурство. «Ой, мамочка, что же делать?» «Сюда!» Раскрылась узкая дверь в подпол. Коленки у Юльки начали дрожать. Сейчас ее смелый план уже не выглядел таким уж разумным. В подвале и впрямь отыскалась машина. Огромная, раза в три больше той, что стояла в лаборатории. Никаноров перекинул главный рубильник, защелкал тумблерами. Юлька сжалась, сосредоточиваясь. У нее только одна попытка, другой не будет. Она не может рисковать. Она должна сделать дело и вернуться, и выбраться отсюда, и предупредить остальных. «Ну, так и чего ты мне хотела показать?» Юлька молча взяла Никанорова за руку. Рука была холодна и мокра от пота. Пространство послушно раскрылось. Мелькнула золотая лента, вздыбились знакомые уже деревья. Юлька открыла дорогу много раньше того, как машина набрала полную мощность. И, Никаноров этого не видел, Юлька сделала то единственное, что ей оставалось, чего она не пробовала никогда, но иного выхода сейчас не видела. Попыталась представить, как одно из таких дерев опрокидывается назад, врезается в агрегат громадным стенобитным тараном, про который она читала в книге будущих командиров, а еще и в очень взрослой истории военного искусства, и машина разлетается веером осколков. Нет, пожара не надо, там ведь другие люди, чтобы с ними ничего не случилось. Золотая лента пронеслась под ней, словно полоса аэродрома. Мир ворвался в ее чувства с холодом зимы, морозом, снегом и ветром. Они оказались там, где она и хотела, на углу Каменноостровского проспекта, рядом с домом, где квартировали Ануфриева-старшая. «Вам сюда», — сказала Юлька очень взрослым голосом. «Квартира 21. К профессору Николаю Михайловичу, скажите дворнику». Никаноров ошарашенно оглядывался. Она впечатала их двоих в этот новый мир так крепко, как только могла. Никанорова не вынесет обратно, и он не сможет появиться в 1973-м по собственной воле. Пусть договаривается с профессором и остальными из команды. Пусть, в конце концов, взрослые выяснят все раз и навсегда». И Юлька, не дожидаясь ничего иного, вдруг вырвала руку у Никанорова, резко оттолкнулась от чего-то незримого, но упругого, наверное, той самой золотой ленты времени, и ринулась назад изо всех сил. Наверное, она толкнулась слишком сильно, или случилось что-то еще, но мир никак не проявлялся так, как следовало. И Юлька оказалась не в подвале Никаноровского дома, а на Невском проспекте, вернее, над ним, словно так и не проникнув до конца в поток времени. Серая дымка застилала ей глаза, но главное она увидала. С новым 1994 годом. В морозном воздухе недвижно висел флаг на Мариинском дворце, не красный, а трехцветный. Золотая лента скользила под Юлькой. Она все никак не могла сделать последний шаг, и получалось так, словно она летит над родным городом. Да, красные флаги исчезли, но что-то было не так, очень сильно не так. Ощущение страшного горя, нищеты и бедствий. По Невскому катили машины, ходил транспорт, чуть другой, чем тот, к которому она привыкла, но те же автобусы и троллейбусы. Несколько иные «Жигули», но явно они. В Юлькином 1973-м они еще только начинались. Да, она таки смотрела на будущее своего потока, не в силах туда прорваться. Взгляд ее скользил по уличной жизни серого зимнего дня, по скупым новогодним украшениям, но видел площадь мира, где середину занимали какие-то бетонные заборы и шахта строящегося метро, а остальное заполняли сплошные ряды торгующих всем, чем попало, граждан. Какие-то бесчисленные грязные ларьки, к каким было бы неприятно даже подойти. Что-то очень страшное тут случилось. Жуткое, нехорошее. У Юльки похолодело в животе. Что, если то самое слияние потоков все же произошло? И произошло таким вот образом? Или акция кадетов тут ни при чем? Чем больше Юлька всматривалась в этот поток, тем меньше ей это все нравилось. Нет, вроде бы город тот же, и Невский не изменился, разве что вывесок каких-то побольше. А вот ощущение огромной, чудовищной беды никуда не девается. Все какое-то серое, нищее, страшное. Мир не пускал к себе девочку из прошлого. Из такого тихого, мирного и, несмотря на очереди с дефицитами, более-менее благополучного для громадного большинства советских людей 1973 года. Нет, здесь не было государя на престоле. Стояли памятники Ленину во множестве. Поменялись кое-где названия улиц в центре. Появились Кирочная, Захарьевская, Фурштадская. А родная 185-я школа стояла теперь не на Войнова, а на Шпалерной. И набережная сделалась Воскресенской из Робеспьера. А вот Рылеева и Радищева остались. И Пестель остался, и проспект Чернышевского вместо Воскресенского. Вот уж воистину слияние. И тут Юлька вдруг поняла, что не станет она рассказывать об этом профессору. Пусть лучше думает, что ничего не изменилось. Пусть спокойно живет в новом потоке, делает ту Россию великой. А про случившееся в этом потоке ему знать не надо. Мироздание словно только и ждало от Юльки этого решения. Золотистая лента отодвинулась, детали мира стремительно потонули в серой дымке, и сквозь нее тут же проявились стены и потолок Никаноровского подвала. Как Юлька и ожидала, здесь, в 1973-м, прошло не более секунды. Машины больше не было. Она исчезла, как исчезла и в тот раз, когда кадеты с Константином Сергеевичем и Ириной Ивановной отправлялись назад из подвала Комаровской дачи. Тихо-тихо, на цыпочках, Юлька поднялась обратно в большую комнату. Там было пусто. Соратники Никанорова продолжали где-то прятаться. Дверь не заперта. Юлька выскользнула наружу. Хорошо, что не раздевалась, не снимала ни шубки, ни теплых сапожек. Вспыхнули фары, стоявшие неподалеку машины. Юлька кинулась к ней. Стас поспешно распахнул дверцу. «Что случилось? Мы как раз собирались, время вышло. Заводи!» Совсем как взрослая скомандовала Юлька, и лишь после того, как «Волга» сорвалась с места, принялась рассказывать. Стас только вытаращил глаза. Михаил с Пашей дружно ахали, но точно кумушки на коммунальной кухне. «Развалило ее, значит?» «И развалило, и обломки сгинули!» Не удержалась, похвасталась Юлька. «Теперь не восстановят», — кивнул Паша. «И что КНМ его отправила, тоже правильно», — поддержал и Михаил. «Здесь его оставлять нельзя. Он бы машину точно восстановил и дальше бы вредить начал. Ну или попала бы она в контору глубинного бурения, и добурились бы они до нас в конце концов. «А там, глядишь, может, и поумнеет», — заключил Стас. «Сергей Никаноров не дурак ведь, отнюдь не дурак. Понять бы еще, что конкретно его группа в нашем новом потоке отмочила». «Здесь же мы все равно аппарат оставим», — закончил Стас. «Чтобы ты, Юля, могла бы ходить, пока окончательно от этого костыля не освободишься. Ну и мы тоже. Никто же не подумал бы тебя тут одну оставить и от нас отрезать». А уж как маму уговоришь, так и совсем с концами к нам давайте. «Дайте нам не 20, дайте нам 10 лет, и вы не узнаете России!» Паша потер руки. «Эх, наконец-то! Дожили все-таки!» «Крестился бы ты, Паш!» — вдруг сказал Михаил. «Потому что это Господень промысел, не иначе, что вообще все у нас получилось, и что Юля нашлась. Это вообще только по его воле могло быть». По его великой милости. Да, после краткого колебания согласился Паша. Очень может быть. Потому что так законы физики нарушить только Господь может. Замолчали. Стас гнал машину в сгущающихся зимних сумерках. «Сейчас домой тебя отвезем», — деловито сказал он. «К маме твоей зайдем, успокоим, если что. И вообще, как ты тут одна будешь? Без нас». «Как ты тут одна будешь?» — ученики Николая Михайловича спрашивали постоянно. Заботились о ней, оберегали, помогали. Каждый раз спрашивали, не страшно ли ей одной в пустой квартире Ануфриевых, куда Юлька иногда заходила после уроков под предлогом, что просили приглядывать. Но Юлька как раз ничего не боялась. Одиноко порой бывало, но страшно никогда. И кашеварить на себя научилась. И вообще, мама и раньше в командировке ездила, так что позаботиться о себе Юлька всегда могла. Одиноко, потому что маму Юлька, конечно, любила, но и посвятить в тайну никак не могла. Во всяком случае, пока. Тянула, откладывала разговор, а сама все думала, как там, в 1915 или в 16-м, что с кадетами, точнее, уже офицерами и студентами, что с Ба и дедом, что с Игорьком, что, в конце концов, с дядей Сережей. А полковник Петров о пропавшем товарище Никанорове не забыл и явился в школу прямо к Юльке. Бедная Эльвира Николаевна самолично прибежала, выдернула Юльку с урока математики, не только уступила полковнику свой кабинет, но и выгнала всех и из предбанника, плотно закрыв двери. «Здравствуй, Юля». «Здравствуйте, товарищ полковник». «Хорошо, хоть ты меня гражданином-начальником не величаешь», — улыбнулся Петров. «Юля, я с тобой буду говорить как со взрослой, без скидок. Ты нам можешь очень помочь. Это связано с твоим родственником, Сергеем Никаноровым». «А что с ним? Он тут появился, в школу приходил». Не моргнув глазом, заявила Юлька. «Очень-очень сердитый, не знаю уж почему». «А потом?» — мягко поинтересовался полковник. «А потом я ему позвонила». Юлька вспомнила наставление Стаса. «По-крупному не ври там, где легко проверить». «Зачем?» «Он злой очень был». «И ты решила с ним поговорить?» «Решила». «И поговорила?» «Поговорила». «Он во Всеволожск ездил, а я с ним». Петров кивнул. «Все так. И как же ты решилась?» «А чего мне бояться?» — нахально сказала Юлька. «Он же мой родственник. Хотя дядя не родной, а двоюродный». «Ну, допустим. А потом?» «Мы поговорили по пути. А потом ученики профессора Ануфриева меня домой отвезли». «И Сергей Никаноров не сказал, где же он пребывал все это время». «Почему исчез с работы? Почему не выходил на связь?» «Не говорил», — ответила Юлька чистой правдой. Дядя Сережа и впрямь ведь не говорил, что был, мол, в другом временном потоке. Поджилки у нее, конечно, все равно тряслись, и ей вдруг очень-очень захотелось оказаться там, на Каменноостровском, а не Кировском проспекте. «А о чем же вы разговаривали, если не секрет?» «Я спрашивала, почему он такой сердитый. На меня сердится, на маму». «И почему же?» Мы живем неправильно. А как правильно? Своим трудом всего добиваться. А нам вот квартира по наследству досталась. Да, кивнул полковник. Могу только поздравить. А куда уехали профессор Ануфриев с супругой, вы не обсуждали? Нет. Я и не знаю, куда точно они уехали. Говорили, что в санаторий какой-то. Так надолго? Так они же старенькие такие. В общем, ничего интересного вам гражданин Никаноров не рассказал. Юлька помотала головой и добавила. Он все равно сердитый очень. Словно хочет с кем-то поругаться, неважно по какому поводу. Просто хочет. Точно неприятности у него ужасные. Неприятности у него действительно есть, но исключительно по его собственной вине. И далеко не такие, что невозможно разрешить. Вот, Юля, возьми мой телефон. Будешь говорить с дядей Сережей, скажи ему, пусть не скрывается, а позвонит прямо мне, и все его проблемы будут решены. Хорошо? Конечно. Легко согласилась Юлька. И в самом деле, чего не пообещать? Особенно если с дядей Сережей она встретится в таком месте, откуда полковнику дозвониться невозможно при всем желании. Стас, Михаил и Паша тоже уволились с работы. Рассказ Юльки про Петрова восприняли очень серьезно, разработали целый план по уходу. Сама машина устроена была ими глубоко в лесах Карельского перешейка, там, где не было никаких дотов линии Маннергейма, во все времена привлекающих любопытный народ. Подвал старой-престарой финской кирпичной кирхи, давно заброшенной и полуразрушенной. Осталась только часть стен, смотреть совершенно не на что. Но зато уцелел подвал, где теперь и стояла тщательно собранная машина переноса, а рядом дизельный генератор с аккумуляторами, которые хозяйственный Стас раздобыл где-то слева. «И никаких тебе счетов за свет!» Михаил пыхтя отвалил тяжеленную стальную плиту, закрывавшую вход. «Все запомнила, Юляш? Давай, запускай». Там, снаружи, в карельских лесах уже хозяйничал Март. Пришлось дожидаться, когда, если не сойдет, то хотя бы слежится, осядет снег, дабы не оставлять следов. «Мы-то все рассчитываем, что ты безо всякой машины туда-сюда ходить сможешь», — улыбнулся Стас. «Смогу», — упрямо сказала Юлька. «Вот увидите, смогу». Какое-то время пришлось ждать, пока все раскрутится, а напряженность достигнет нужного уровня. Стас, Паша и Михаил стояли молча, одетые по времени места назначения. И когда огоньки наконец мигнули, Юлька ощутила. «Да, вот оно, дорога открывается». Теперь предстояло всего лишь оттолкнуться от реальности. В доме по Каменноостровскому проспекту, в роскошном доме с курдонером, в квартире номер 21 зазвонил звонок. Дворник снизу, из парадного. Молодая горничная в опрятном сером платье и белых перчатках сняла трубку. «Степан Евграфович, что там? До хозяев пришли? Трое и девочка с ними? Сейчас доложу». «Открывайте, Машенька, открывайте скорее. Это наши, мы их ждем». Мария Владимировна выглянула из дверей гостиной. После объятий и поцелуев даже Игорек, расчувствовавшись, вдруг чмокнул Юльку в щеку, после чего ужасно смутился. Сели, как положено у русских людей, поесть с дороги. Подавали телятину, дичь, буженину, пироги, к чаю вынесли фрукты. «Вот почему у проклятых буржуинов клубника зимой? Пожалуйста!» Стас уплетал за обе щеки. «А народ в это время голодает, как писали в наших учебниках, не забывай!» Паша наставительно поднял палец. «Голодает тот народ, который работать не хочет!» Резко сказал профессор. «Мы вот горничной нашей хорошо платим, как квалифицированному рабочему на заводе, потому что работа у нее трудная, а Маша старается, место ценит и отношения. Но, дорогие мои, это неважно. Наши дела тут отличные, и даже Сережа Никаноров их испортить не мог». Юлька встрепенулась, забыв на время даже о мороженом с вишнями. «Я не знала, как лучше будет. Вот простите, если что-то не так, но...» «Милая моя...» Бабушка встала, обняла ее. «Ты все сделала правильно. Не должно в нашем бывшем 73-м ничего остаться, никаких следов. А тут работы по горло, друзья, и с лекарствами, и с электротехникой. Вот, прошу всех в кабинет, я там чертежи расстелила». Игорек и Юлька сидели в его комнате. Настоящей мальчишеской комнате с винтовкой на стене и патронташем. Правда, патроны были малокалиберные. «У деда и нормальное есть». Игорек перехватил Юлькин взгляд. «Слушай, ты когда к нам? Ну совсем, а?» И опять покраснел. Юлька тоже покраснела и пробормотала что-то про маму, с которой пока никак. Игорек выразительно вздохнул и, сменив тему, принялся рассказывать про реальное училище, что там тоже ни мед и ни сахар. Учиться надо, ой-ой-ой, как. Экзамены, как в институте. Тащишь билеты, отвечаешь сразу, стоя у доски. Никаких тебе шпаргалок или подсказок. И чертить надо много. Хорошо хоть на рисовании все больше шары да цилиндры, что нужно для изображений всяких деталей техники, а не гипсовые головы, как у несчастных гимназистов. Ну и драться тоже надо, слегка хвастливо добавил он. Как у нас было, выходи махаться после уроков. И как? Ну как, дерусь. Игорек героически задрал нос. Хорошо дед учителя нашел по боксу, ну и на палках еще. Тебе тут нравится, да? Да мне тут и в прошлый раз понравилось, когда мы с тобой. Ну, помнишь же? Юлька кивнула. Тут как есть, так и говорят. Есть государь, вот он и есть государь. Никаких «все во имя человека», «все для блага человека», и мы даже знаем имя этого человека, — вспомнил он старый анекдот. Никто про власть народа не рассуждает. Даже пионеры тут есть, кстати. Только их скаутами зовут, разведчиками, то есть. В походы ходят, выживанию учатся, игры военные устраивают. Точь-в-точь зарница наша. Только безо всякой борьбы за дело коммунистической партии, а просто за Россию. «В общем, хорошо тут?» «Только зубы лечить плохо», — признался Игорек. «Машины ужасно медленные. Но дед уже говорит, что займется этим. Золотое дно, мол». «А что с Никаноровым? Я аж боялась у Ба спрашивать. Хотя она и говорит, что, мол, все правильно». «Ох, тут такое было!» — засмеялся Игорек. «Ввалился такой, вопить начал. А дед Браунинг достал и говорит... Я тебя, Сережа, сейчас успокою навек, и свидетели покажут, что я защищался. Я тут, мол, уважаемый член общества, а ты кто? В лучшем случае опасный государственный преступник, если я прав, и здешняя охранка до дел твоих докопается. А если нет, и ты болтать вздумаешь, так тебя в палату для умом скорбных упекут, и все дела. Давай так, дед сказал, сядем спокойно и поговорим, как когда-то». «И что, поговорили?» «Поговорили. Никаноров, понятное дело, обратно рвался, а дед ему нет уж. Хватит того, что вы здесь устроили. Давай-ка устраивайся, выходи из нелегальщины. У тебя же, мол, тут документики какие-то были. Вот и давай. Можешь инженером на завод. В них нужда сейчас отчаянная». «А Никаноров?» «Ну что он? Сперва-то все ругался, мол, народ бедствует, крестьяне нищенствуют». А дед с Ба тут, мол, дорвались. Долго они все втроем спорили. Потом дед и говорит. «Смотри, Сережа, обратно мы с Мурой не собираемся. Сколько нам осталось, тут проживем. Рак, что в 73-м лечить не умеют, что сейчас. Поэтому машина нам тут без надобности. А тебе ее самому из тех материалов, что здесь есть, не построить. Так что решай, смотри». «Погляди на жизнь настоящую, не через прорезь прицела. Может, поймешь, почему у тебя тут не получилось. Ну, деда-то еще много чего другого говорил, я уж не запомнил». «А потом? Что потом-то? У Никанорова же наверняка тоже оружие найдется». «Не, он что-то обратно очень хочет. Но на работу устроился и в самом деле на завод пошел. Дед его про их группу спрашивал, но Никаноров не шибко признается. Только сказал, мол, все у них было продумано. Социализм по ленинским нормам, с применением опыта... Как это он сказал-то? А, да, стран народной демократии. Вот как, да. И ничего не вышло? Неа. Ирина Ивановна с Константином Сергеевичем тут в гости приезжали, рассказывали. Ирина Ивановна особенно. Она-то, представь, тут в ЧК была... Ну, как разведчица, само собой. Тут, в общем, такое было. Большевики грызлись, что пауки в банке. А что с ними потом стало? Да разное, вот говорят. В неприметном трактире за городской заставой, в Удельной, за столиком сидели два человека кавказской внешности, одетые очень просто, чтобы не сказать бедно. Говорили негромко, по-грузински. Перед ними стояло пиво, но не похоже, что к нему они притрагивались. «Сведения точные, Серго?» «Насколько это вообще возможно, Коба? Ты же понимаешь, связь с Ревелем не слишком надежна. Но я проверил по всем каналам. На Севастополе погиб весь Центральный комитет. Один снаряд и все. Взрыв, пожар. Все. Лев Давидович, Владимир Ильич, все». Может, снарядов и было больше. Свидетели расходятся. Но линкор избит очень сильно. Стоит в гавани. Немцы не знают, что с ним дальше делать. Значит, мы остались, и все. И все, Коба. Я пытался через рядовых товарищей отыскать Благоева и его сторонников. Мельников, Кашеваров, Никаноров. Последний особенно дельный товарищ был. Сейчас вот, назад глядя, думаешь, что не во всем они неправы были. Может, и в самом деле перегнул старик палку с военным коммунизмом. Коба, да что ты говоришь? Мы ж сами с тобой думали, мечтали. Серго, все надо диалектично понимать. Недооценили старик со львом пережитки буржуазные в сознании даже самого революционного пролетариата. Может, с другой стороны надо было заходить. Ну да теперь вот, иначе попробуем. А германцы нам также помогать станут? Не германцы, так англичане. Не они, так французы. Американские банкиры, я вот слышал, очень злы, что царь уцелел. Потому что винят его лично в еврейских погромах, имевших место на Украине. Нет, мы найдем себе союзников». Жаль, что те же немцы не последовали моему совету и встали на Днепре. Думаешь, война с ними будет, Коба? Будет. А если не будет, то в наших интересах, чтобы она началась. Благоев, помнится, говорил, что в современных условиях насыщение обороны пулеметами делает ее прорыв очень трудным, почти невозможным. Фронты могут замереть надолго. Траншеи и колючая проволока от моря до моря. Да, припоминаю. Позиционный тупик он это называл. Так вот, очень скоро солдатам на фронте это осточертеет до крайности. А вот тут уже нам надо будет не сплоховать. В японскую ведь начинали уже, но до конца не довели. И сейчас тоже. Благоев очень хорошо работал с запасными полками, мастерски работал. А представь, Серго, если такой станет вся армия, кадровых золотопогонников выбьет, их уже и так куда меньше стало. На их место придут вольно определяющиеся, а то и просто призванные с образованием и краткими курсами прапорщиков. И тогда... Да, Коба, я тоже помню. Просто удивительно, с какой уверенностью он об этом говорил. Точно сам все это видел. Вот и надо, как говорится, творчески развить эти идеи. Людей нет, Коба. Вздор, Серго. Люди всегда есть. Кадры найдутся. И действовать будем еще решительнее, без ненужных дискуссий. Никаноров, помню, говаривал... «Не пугайте страуса, тут пол бетонный». Странные слова. Ни от кого больше таких не слышал. Но сказано верно. Старик был гением, но мы страуса пугать не будем. Мы пойдем другим путем. Юлька, само собой, вернулась в Ленинград 1973. Маму же не оставишь. И вновь она мучительно думала, что делать и как быть. Позвать маму как бы в поход, ненароком добраться до кирхи и провалиться вдвоем в прошлое, как бы с мамой чего не случилось от неожиданности. А вдруг у нее сердце не выдержит. Но разрешить эту коллизию она обязана. Потому что Ануфриевы-старшие, Стас, Михаил, Паша и Игорек, они ведь ждут ее. Конечно, жить можно и без нарков в 70-е годы, но с ними-то гораздо лучше. Те же лекарства, книги, справочники. Никогда у Юльки не было великой цели, только в книжках про это читала. А теперь вдруг появилась. И это было мучительно. Но она все равно знала, что своего добьется. Как добились александровские кадеты. Послесловие. Великая война. К лету 1916 года русскому правительству удалось восстановить нормальное функционирование государственного аппарата, промышленности и сельского хозяйства. Шло активное реформирование, прежде всего в армии. Прощено и возвращено в корпуса и дивизии было значительное число офицеров, из пошедших на службу к мятежникам. Однако многим пришлось смириться с понижением в чине и не самыми важными постами. Были воссозданы старые гвардейские полки и пожалованы таковым званием новые – пехотный, Александровский, Марковский, Дроздовский, Корниловский, Алексеевский, конные Улагаевский и Келлеровский. Все это время продолжались интенсивные переговоры между Петербургом, Лондоном и Парижем. Россия заявляла о намерении вернуть захваченные польскими инсургентами и войсками Германского рейха области, требуя от союзников по Антанте твердых обязательств одновременного начала боевых действий. Англия и Франция, однако, тянули время, одновременно настаивая на признании России независимости Польши и Финляндии. Согласно проекту Жоржа Клемансо, вновь вернувшегося в правительство Франции, Польшу необходимо окончательно оторвать как от России, так и от Германии. Наши поставки оружия польским вооруженным силам, несмотря на формальный контроль Германии, дали нам достаточно твердые позиции в польском обществе. Подобные поставки допускались Германией, так как, во-первых, при общем подавляющем перевесе немецкой военной машины над новосозданными польскими войсками Берлин считал поступление этих вооружений некритичным для себя, и, во-вторых, признавалось полезным внесение раздора в ряды стран Антанты, так как подобная политика, прежде всего Франции, вызывало сильнейшее раздражение в Петербурге. Берлин также вел вялотекущие переговоры по разрешению конфликта с Россией, однако придерживался крайне жесткой линии, ультимативно требуя передачи себе прибалтийских губерний, устройства в Финляндии зависимого от Германии государства с утверждением там на троне германской династии и признание России независимости свободной украинской державы к западу от Днепра. К 15 июля на линии разграничения с польскими войсками, проходившей по рубежу Вильна, Молодечно, Столбцы, Слуцк, Микошевичи, командование русской армии смогло сосредоточить 8 армейских корпусов общей численностью 250 тысяч штыков и сабель. Основу составляли так называемые «войска-завесы», то есть бывшие соединения Запфронта Красных и переформированные части добровольческой армии. Польские войска, действовавшие от Вильна до Микошевичей, насчитывали около 100 тысяч штыков и сабель. 18 июля русские войска перешли в наступление на Вильно, на Молодечно-Лидском направлении, а также вдоль дороги Минск-Барановичи. На последнем завязались упорные бои, однако на правом фланге корпусам Деникина и Кутепова удалось прорвать относительно слабую польскую оборону. В прорыв были введены конные части Келлера – 20 тысяч сабель. Уже 20 июля русским удалось овладеть Вильно, 25-го Лидой, 30 июля было взято Гродно. Под угрозой окружения польское командование начало отводить войска с центрального участка фронта под Минском, имея цель задержать русское наступление под Барановичами. 31 июля перешли в наступление корпуса левого крыла русского фронта от Слуцка на Барановичи и от Микошевичей на Лунинец, местный узел дорог, и далее на Пинск. 8 августа наступавшие от Гродно войска вышли к Белостоку. Полякам удалось на время стабилизировать фронт по рекам Свислоч и Неману, однако парировать удар на юге они уже не смогли. 10 августа русские войска вошли в Пинск, разворачиваясь фронтом на север и одновременно продолжая продвигаться по направлению на Кобрин. Над всей польской армией к востоку от рубежа Белосток-Брест нависла угроза стратегического окружения. Польшу в эти недели сотряс невиданный патриотический подъем. «Три раздела Польши были, но четвертому не бывать», — писали на военных плакатах. Германское командование передало полякам значительные военные запасы. Кроме того, не препятствовало завозу через Восточную Пруссию оружия и снаряжения, поставляемых якобы волонтерскими организациями Англии, Франции, Бельгии, Голландии, а также Дании и Швеции. Перегруппировавшись и подтянув резервы, 12 августа русские войска нанесли удары из района Белостока в южном направлении, на Брест. Два обеспечивающих вспомогательных удара наносились на Островском и Драхиническом направлениях. Польское временное правительство между тем лихорадочно организовывало оборону по Западному Бугу и в качестве тылового рубежа по Висле. 15 августа передовые части южной группы русских войск завязали бои за Брест. Не пытаясь немедленно овладеть городом, они блокировали значительный польский гарнизон, устремившись от Бреста по дороге на Белосток. Навстречу им двигались войска северной группы. Мобилизованные волонтерские части польских войск, где имелись многочисленные офицеры, проходившие службу в полках русской армии, успели занять оборону на реке Нарев, где разгорелись упорные бои. Подходившие с запада Польши резервы сходу вводились в бой. Вскоре польская армия уже имела на фронте более 400 тысяч штыков и сабель. Армии Рыц-Змиглы удалось задержать северную группу русских войск на Нареве, однако в тыл полякам ударила наступавшая от Бреста южная группа. Польское командование приняло решение отойти на рубеж Вислы. Барановичская группировка польских войск попыталась нанести контрудар и вырваться из кольца, однако ей это не удалось. 18 августа северная и южная группы русской армии соединились в районе Бельск-Подляски. В 20-х числах августа передовые отряды корпуса Улагая достигли предместий Варшавы. Окруженные к западу от Барановичей польские войска продолжали сопротивление, надеясь на германо-французскую помощь. Таковая действительно поступала. Император Александр III вызвал французского посла. Присутствовавший при разговоре Борис Владимирович Штюрмер оставил следующие о нем записки. «Служба моя государю Александру Александровичу началась еще с его коронации, и за долгие эти годы я ни разу не видывал его в таком гневе, как в день 22 августа 1916-го. Посол Жорж Палеолог отличался в общем симпатиями к нашей державе, однако при переворотах не выказал нам никакой поддержки, напротив. Посол, сказал государь по-русски, я вызвал вас, чтобы задать только один вопрос. Желает ли ваше правительство мира с державой нашей или войны? Палеолог, догадавшийся взять с собой переводчика, если бы государь не гневался, он говорил бы по-французски, принялся цветисто убеждать императора в неизменной дружбе и приязни его правительства. Государь прервал его. «Польские мятежники пользуются широкой поддержкой Франции, в том числе военной. Войска наши захватывают большое количество французского вооружения. В плен попали также офицеры французской армии, присланные вашим правительством. Я повторяю свой вопрос. Желает ли французское правительство мира с нашей державой или войны? Палеолог побледнел и слабым голосом сказал, что его правительство, разумеется, желает мира. Сочувствие же к несчастной Польше имеет во Франции давние традиции, и потому... «И потому, — сказал император, — вы готовы рискнуть. Рискнуть разрывом наших договоров и союзов?» Посол возразил, что, разорвав сии договоры, Россия останется наедине с центральными державами. Германская империя, оккупируя владения России к западу от Днепра, а также прибалтийские губернии, несомненно, представляет куда большую угрозу, чем какие-то ничтожные польские повстанцы, всего-то и желающие, чтобы жить в своем небольшом независимом государстве, кое никак не может быть опасно для столь громадной и могущественной империи, как наша. Тон палеолога становился совершенно нетерпим. Он вполне оправился от неожиданности и сам переходил в наступление. От негодования у меня сделалось колотье в висках, а глаза поистине налились кровью. И тут государь, шагнув к послу и нависая над ним, пророкотал: «Месье, вы не понимаете. Вы предали нас, а Россия не прощает предательств. Германцы есть враги наши, но враги честные. Они не заключали с нами союзов и не давали никаких обещаний. И я готов подарить им всю Францию без остатка. Я заключу союз с кузеном моим Вильгельмом, и мы вдвоем двинем войска наши на Париж. Это вы понимаете или нет, господин посол?» Палеолог молчал, и я видел капли пота, покрывавшие его виски. «Вы понимаете или нет?» Еще яростнее повторил государь. Я видел, что он сейчас сгребет посла за лацканы, словно трактирного гуляку, выбрасываемого на улицу. «Я понимаю, Ваше Величество», — еле слышно ответил посол. «Известите ваше правительство, — гремел государь, — что в случае начала войны я реквизирую всю собственность французских подданных в России, аннулирую все долги России перед Францией, имеющие место быть на сей день, и клянусь, я не успокоюсь, пока мы с кузеном моим Вильгельмом не примем парад на Елисейских полях. Если мне не изменяет память, 102 года назад таковой парад уже имел там место. А с кузеном мы договоримся. Думаю, Лазурный берег, Ницца и прочие прекрасные места на Средиземном море его вполне устроят в обмен на малороссийские губернии. Вы можете идти, месье». Это свидание вызвало к жизни знаменитую телеграмму палеолога, где он умолял французское правительство прекратить военную помощь Польше и как можно скорее воздействовать на польских мятежников, дабы они приняли российские условия. Уже 23 августа направлявшиеся в порт Кёнигсберга французские транспорты с оружием развернулись, взяв курс на Кале. К 1 сентября русские войска стояли на линии Млава-Плоцк-Варшава-Демблин. Здесь поляки организовали прочную оборону на западном берегу Вислы. Оказавшиеся в окружении польские войска к западу от Барановичей продолжали упорное сопротивление, разбившись на малые группы и стараясь лесами выйти к своим. 2 сентября в Петербурге было получено секретное послание премьер-министров Франции и Англии, Аристида Бриана и Герберта Асквита соответственно. В послании предлагалось не нарушать целостность Антанты, а также дать свободу несчастному народу Польши, каковой факт, несомненно, привлечет на сторону России общественное мнение двух стран и облегчит правительствам выполнение их союзнических обязательств. Указывалось также, что даже обнародовав все решительные манифесты государя, Россия не ведет каких-либо военных действий против Германского рейха, несмотря на оккупацию последним значительных российских территорий. Премьер-министры писали, что в интересах сохранения мира и дабы избегнуть ужасов войны, они могут почтительно посоветовать его императорскому величеству согласиться с существованием независимых Польши и Финляндии, отказаться от претензий на Черноморские проливы, и тогда Англия и Франция готовы начать разработку совместных военных планов по принуждению Германского рейха к очищению занимаемых им ныне владений Российской империи. Фактически это был ультиматум. Или Россия соглашается с условиями двух других держав, или ей предлагалось попробовать и осуществить свои угрозы и пытаться договориться с Германией. Содержание этого послания, как ни странно, осталось неизвестным германской разведке. Генеральный штаб Второго рейха продолжал оставаться в убеждении, что только отсутствие активных военных действий против России удерживает Англию и Францию от нанесения удара через Рейн. Именно этим объяснялась пассивность немецких войск, остававшихся на правом берегу Днепра и не вступавших в бой за своих польских союзников. Кайзер рассчитывал, что ослабленная гражданской смутой Россия не пойдет на решительную войну со всеобщей мобилизацией. Германия же тем временем укрепит свое господство в западных губерниях Малороссии. В конце концов, пользуясь нежеланием общественного мнения Англии и Франции ни с того ни с сего вступать в войну за интересы какой-то там России, Германия полагала добиться выгодного для себя исхода с признанием, по крайней мере, на части правобережья Днепра, вассального Германии государства. В качестве компромисса рассматривался вариант уступки в финском и прибалтийском вопросах, отказа от германского протектората и германской династии на троне Великого княжества Финляндского, а также вывод войск и возвращение России из Тлянской губернии. Как нетрудно видеть, предлагался обмен несуществующего актива и оккупированных земель на вполне реальные российские территории. России предстояла схватка один на один с сильнейшей армией Европы, да и, пожалуй, всего мира. 6 сентября конный корпус Келлера форсировал реку Вепш и стремительным броском дошел до Пулавы, преодолев за один день более 45 верст. В Люблине началась паника. Покатились страшные слухи, что казаки вырезают всех от мала до велика, не щадя даже младенцев. Однако Люблин никто не штурмовал. Русские войска переправлялись через Вислу в районе Ивангорода. На левом берегу завязалось ожесточенное сражение. Одновременно началась переправа северной группы возле Вышегруда. Польские войска сражались храбро, не один раз переходя в контратаки. К 10 сентября, однако, на левом берегу Вислы русская армия имела два плацдарма в два десятка верст по фронту и не меньше трех верст в глубину каждой. Становилось ясно, что Варшава под угрозой окружения. Значительная часть мирного населения покинула город, но куда больше явилось добровольцев, уверенных, что проклятые московиты непременно станут штурмовать Варшаву. Однако вместо этого был образован еще один котел, примерно так же, как западнее Барановичей, а еще раньше, когда в кольцо попали красные ударные дивизии Подмиллерова. Северная и южная группы соединились возле Жерардова. Варшава оказалась отрезана. Перед германским командованием встал вопрос, что делать дальше. Русские выходили во фланг находившейся западнее Днепра группировки. Огромный фронт был совершенно не подготовлен к обороне. Конечно, русские сами подставили свой правый фланг возможному удару из Восточной Пруссии, но... Кайзеру были представлены варианты военных планов А, Б и С. Первые два предусматривали решительное наступление против России, последний против Франции. Все три плана требовали проведения всеобщей мобилизации. Большинство исследователей сходятся во мнении, что автором плана С был никто иной, как генерал Пауль фон Гинденбург, а исходную идею выдвинул его горячий сын, капитан Оскар фон Гинденбург. План предусматривал стремительный разгром французских и английских войск на континенте при стратегической обороне на Востоке. Ибо, говорилось в плане, бесконечные просторы России позволяют ей, избегая разгрома в приграничном сражении, почти бесконечно отступать на Восток, что поставит нас в положение Карла XII и Наполеона, овладевших территорией, но потерпевших сокрушительное поражение из-за растянутости коммуникаций и отсутствия стратегических пунктов, занятие которых позволило бы сломить сопротивление русских. В оперативном смысле план отталкивался, само собой, от разработок Альфреда фон Шлиффена. Сокрушить Францию за полтора месяца, после чего перебросить все силы против России. Глубокое проникновение русских армий в мятежные губернии возвращало стратегическое положение к изначальному, когда существовал польский балкон, с которого удобно было наступать, но который сам мог сделаться ловушкой для русской армии. Все говорило за то, чтобы попытаться нанести России решительное поражение, пользуясь неготовностью Англии и Франции. Однако не приходилось сомневаться, что русские просто отойдут на восток, державы Антанты будут вынуждены вступить в войну, а за спиной Англии маячили могущественные в экономическом отношении североамериканские Соединенные Штаты. Преувеличивая силу французской и английской армии и опасаясь того, что они таки ударят в германский тыл, пока главные силы Второго Рейха будут пробираться на восток через русские пространства, где, как известно, нет дорог, одни лишь направления, кайзер и генеральный штаб пришли к решению использовать вариант С, предусматривавший быстрый разгром Франции. Так начиналась война 1916-1920 годов, прозванная Великой. В Берлине считали, что боеготовых войск у России относительно немного. Бывшая Красная Армия в подавляющей части распущена по домам. Польская операция осуществляется силами имевшихся полков и дивизий. Германский генштаб также считал, что скорость мобилизации в России не может быть высокой, а дух собранных под ружье солдат окажется низким. Кроме того, продолжающееся упорное сопротивление поляков не даст России использовать против Германии наиболее сильные и закаленные боями части, прежде всего из бывшей добровольческой армии. Германский рейх проводил осторожную и скрытую мобилизацию, начиная с осени 1914 года, под предлогом нестабильности в бывшей Российской империи. Растянувшиеся почти на два года мероприятия дали немецкому генштабу достаточно резервов, чтобы решиться на атаку до завершения формально объявленной всеобщей мобилизации. 12 сентября 1916 года немецкие войска перешли в решительное наступление через территории Бельгии и Люксембурга. Нидерланды объявили о своем нейтралитете. Англо-французско-бельгийские войска потерпели ряд поражений и принуждены были очистить Бельгию и значительные территории северо-восточной Франции. Германские войска вплотную приблизились к Парижу. В день начала германского наступления Россия также объявила о всеобщей мобилизации. На польском выступе продолжались упорные бои. Окруженная западнее Барановичей группировка польских войск перестала существовать, по большей части сдавшись в плен. Лишь незначительным ее контингентам удалось пробиться на запад и соединиться с главными силами. Англия и Франция оказались в затруднительном положении касательно польского вопроса. Поляки сражались против их стратегического союзника – России. Посол-палеолог пережил невероятное унижение. Умоляя министра иностранных дел Штюрмера, государь отказался принимать посла, сплотиться перед лицом коварных гуннов и как можно скорее атаковать германские позиции всюду, где это только возможно. Александр III отправил последнюю телеграмму в Берлин, требуя немедленного очищения всех российских владений. В телеграмме намекалось, что Россия может при определенных условиях закрыть глаза на немецкое наступление во Франции, как она закрыла глаза на франко-прусскую войну 1870-71 годов. Впоследствии это дало повод многим исследователям и политикам обвинять русского императора в предательстве союзников. Кайзер Вильгельм, уверенный в победе, приказал оставить телеграмму без ответа. В дальнейшем маневренный период войны быстро закончился. От моря до моря пролегли линии глубоко эшелонированной обороны. Немцы вышли на ближние подступы к Парижу. Город обстреливался тяжелой артиллерией. Однако французскому командованию удалось насытить фронт резервами и перевести борьбу в позиционную. Англии и Франции пришлось отказаться от поддержки польских повстанцев. Варшава сдалась русским войскам. Потерпев неудачу с планом быстрого разгрома Франции, германский генштаб решил перенести акцент на Восточный фронт, уповая на крепость западных оборонительных линий. В ходе наступления весны-лета 1917 года германо-австрийским войскам удалось вытеснить русских из Польши. Однако дерзкий прорыв на Петербург из Истляндии провалился. Немцев удалось остановить на рубеже река Каваши, река Черная, Ропша, Кипень, Гатчина, Луга, Псков. Далее фронт тянулся по восточному берегу реки Великая, остров Опочка, Клестицы, Полоцк, Вильна, сворачивая оттуда к югу. Поддерживавший атаку германский флот был встречен огнем кронштадтских фортов и береговых батарей. Протралить проходы в минных полях не удалось. Лишившись трех старых броненосцев и двух линкоров типа «Нассау», не считая четырех крейсеров и дюжины эсминцев, «Хохзее Флотте» отступил обратно в Ревель. Попытка австрийцев форсировать Днепр и продвинуться к Донбассу также была сорвана. Плацдармы на левом берегу ликвидированы. Вступление в войну Турции осложнило положение России, однако турецкий натиск на Закавказском фронте тоже удалось остановить, уступив лишь около 50 верст от границы. Кампания 1917 года закончилась установлением стабильной линии фронта от Балтики до Черного моря. Русские войска в Польше отошли на линию Вильна, Гродно, Белосток, Брест. Далее по северному берегу реки Припять до ее слияния с Днепром и потом уже по левобережью Днепра до самого моря. В 1918 году германское командование вновь перенесло центр тяжести своих операций на запад. Немецкий генштаб попытался спланировать операцию на окружение. Огромные канны, наподобие тех, что дважды удались русской армии в операциях против польских инсургентов. Целью ставился захват Парижа. Весь 1918 год на Западном фронте продолжались кровопролитные бои на Марне и в районе Пантуаза-Ле-Мюро, где немцы пытались форсировать Сену. Все эти атаки закончились безрезультатно, как и попытки англо-французского наступления в районе Баве-Бретей, где была поставлена цель выйти к Кампьену, отрезая северную ударную группировку немцев. На русском фронте 1918 год прошел более-менее спокойно. Русское командование провело ряд небольших операций. В частности, удалось срезать Гатчинский выступ фронта, оттеснив немцев за реку Луга. Операции к северо-западу от Вильна угрожали нарушить немецкие коммуникации с эстлянской группировкой. И хотя большого продвижения не случилось, Германия была вынуждена перебросить большие резервы с Западного фронта, что бесспорно оказало существенное влияние на так называемую Парижскую битву. В 1919 году ситуация, однако, изменилась с появлением на русском фронте первых танков. За два года военной индустриализации императора Александра была проложена железная дорога к новооснованному незамерзающему порту Романов на Мурмане, через которую начала поступать помощь от союзников. В Москве, Петербурге и Нижнем массово возводились промышленные предприятия, прежде всего машиностроительные. По идеям генерал-лейтенанта Арестова, профессора Ануфриева и тогда еще студента Петра Ниткина была сформулирована концепция боевой бронированной машины для прорыва вражеской обороны. Надо отметить, что схожие идеи высказывались одновременно и в Англии, однако в России успели первыми. Кроме того, конструкция русских танков была куда более совершенна. В России сразу же отказались от концепции охватывающих корпус гусениц. Наступление началось на участке северо-восточнее Вильна и развивалось по правому берегу Немана в общем направлении на Мемель. Решение русского командования отложить наступление до формирования полноценных танковых соединений, генерал Арестов особо настаивал на этом, и избавление первых машин от детских болезней часто критикуется военными историками. Мол, русские воспользовались истекающими кровью союзниками, чтобы более-менее спокойно довести до ума первые серийные танки. Однако успех наступления того стоил. В первый же день германская оборона была прорвана на глубину в 10 верст. За неделю русские войска преодолели три полосы траншей и опорных пунктов, овладев Поневежесом и выйдя на подступы к Радзивиллишкису. Германское командование начало срочный отвод войск за реку Нарву, сокращая фронт и не пытаясь более удержать выгодные для атаки на Петербург позиции. Еще через две недели, отразив немецкие контратаки из-за Немана, русские войска достигли побережья Балтики. Эстлянско-финляндская группировка германской армии оказалась отрезана. После этого, заняв оборону на Немане, русские повели наступление на север. Германский генштаб, тем не менее, принял решение отстаивать Прибалтику, уповая на снабжение по морю. Однако русское наступление удалось остановить лишь после того, как была утрачена вся Курляндия, и русские вышли с юга на западную Двину. После этого был нанесен второй удар от Полоцка на Двинск. Не сумев отразить это фланговое наступление, немецкие войска начали отход с рубежа Двины дальше на север, в Истляндию, остановившись лишь на рубеже Пернов-Фелин-Юрьев. Италия, до того момента уклонявшаяся от выступления на той или иной стороне, приняла решение присоединиться к Антанте. В войну вступали также североамериканские Соединенные Штаты. Несмотря на поставки продовольствия с правобережья Днепра, в центральных державах все сильнее ощущались эффекты морской блокады. Последней надеждой германского генштаба оставалась крупная смута в России, где население также испытывало немалые тяготы. И действительно, группой Джугашвили, Орджоникидзе и Никанорова была предпринята попытка мятежа в запасных полках, которым внушалось, что, мол, их отправляют в мясорубку, и на фронте все они погибнут. Надо как можно скорее заключить мир и установить народное правительство, которое без перегибов устроит справедливую жизнь. Мятеж был подавлен частями новой гвардии, Александровский, Дроздовский и Корниловский полки, с применением танков и авиации. Труп Орджоникидзе был найден и опознан на поле боя. Джугашвили с Никаноровым сумели скрыться. Октябрьский кризис 1919-го был успешно преодолен. Всю зиму германское правительство зондировало почву на предмет заключения сепаратного мира, неважно, с западными союзниками или с Россией. Россия настаивала на безоговорочной капитуляции. Западные союзники после некоторых колебаний присоединились к ее позиции. Весной 1920 года русские войска форсировали Днепр в нижнем течении, высадив десанты в районе Николаева и Одессы. Румынские войска немедленно обратились в бегство. Австрийские и германские части, попытавшись дать оборонительное сражение в районе Киева, принуждены были к отступлению, а Германия уже не могла оказать австрийцам никакой помощи. В результате весенне-летнего наступления 1920 года русская армия выбила противника из малороссийских губерний, освободила Киев и вышла на рубеж Пинск, Сарны, Ровно, Бердичев, Жмеренко, Каменец-Подольский. 11 октября 1920 года центральные державы запросили мира. 15 октября было согласовано прекращение огня. 25 октября одновременно в Компьене и в Бресте были подписаны предварительные мирные соглашения. В России их называют безоговорочной капитуляцией, поскольку германское и австрийское командование были вынуждены согласиться со всеми требованиями Антанты. Вывод войск, сдача тяжелого вооружения и снарядных запасов, а также танков, того небольшого числа, что успела произвести Германия, и аэропланов. Германский флот открытого моря подлежал разделу между союзниками. России возвращались уцелевшие корабли Балтфлота, остававшиеся в Ревеле. За европейскими делами остались в тени события на турецких фронтах. В Закавказье русская армия взяла Эрзерум и Трапезунд, англичане заняли Ирак и Палестину. Непосредственно перед подписанием перемирия в сентябре 1920-го адмирал Колчак сумел высадить десант у Босфора, что обеспечило претензии России на Черноморские проливы. Осенью 1920-го немецкие, австрийские и румынские части всюду отступили за свои национальные границы. Начавшиеся беспорядки в центральных державах привели к быстрому распаду Австро-Венгерской империи, образованию национальных государств Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Словении и Македонии. Укрепились Сербия, Болгария и Греция. Османская империя также перестала существовать. В огне греко-турецкой войны появилась Турецкая республика, созданная младотурками. В Германии вспыхнула самая настоящая революция. Кайзер отрекся от престола и бежал. Власть оказалась в руках левых. Рабочие отряды удерживали Берлин. Ряд источников отмечает в этих событиях важную роль русских эмигрантов. Была провозглашена Германская народно-демократическая республика с широкими социальными правами трудящихся, но без перегибов военного коммунизма. Среди советников нового правительства отмечены Йозеф Джугашвили и Сергей Никаноров. В 1921 году в Версале состоялась мирная конференция. По ее итогам Россия приобрела таки Черноморские проливы и распространила свой суверенитет на исторический район Стамбула, коему было возвращено название Константинополь, а Святая София вновь сделалась христианским храмом. После долгих переговоров Турции было позволено сохранить узкую полоску берега в проливе Босфор для экстерриториального коридора в остававшиеся турецкими районы Стамбула. В этом коридоре невозможно было устройство каких бы то ни было военных сооружений. С обеих сторон коридор контролировался русскими фортами Святого Георгия Победоносца и Михаила Архангела. Россия также получила обширные территории бывшей турецкой Армении с Трапезундом и Эрзерумом и зону проливов с Мраморным морем. Ради этого пришлось пойти на уступки в польском вопросе. Россия соглашалась на создание ассоциированного с Россией Великого княжества Варшавского, получавшего статус практически полной автономии, с более широкими правами, чем у Финляндии. Собственная денежная система, собственная, хотя ограниченная в численности армия, своя система управления и таможенная служба, польский как единственный государственный язык. Русский государь сохранял титул царя польского, прибавляя к нему и великий князь Варшавский. Это давало возможность утверждать, что Польша в лице ее восточных земель по-прежнему входит в состав империи. Восточные земли действительно остались в империи. Граница была проложена по линии Млава, Остроленко, Седлец, Ивангород, Холм. При этом император Александр наотрез отказался обсуждать какую бы то ни было независимость Финляндии. Более того, решительно обрезал финские права и вольности, уничтожив финскую марку, распустив сейм и разделив бывшее Великое княжество на губернии. Ответом было финское восстание, подавленное в 1922-23 годах. В 1924 году, завершив многотрудную свою деятельность, став свидетелем восстановления креста на Святой Софии и будучи уже весьма преклонного возраста, император Александр III скончался от сердечного приступа. Начиналась новая эпоха, ревущие 20-е. Но это уже совсем другая история.